Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Тайна глубокого космоса». Приятного прослушивания. Книга первая. По черному следу. «Где мы?» — спросил человек. «На звездной дороге», — ответил звездный олень. Сверкнув рогами, грациозно выгнул шею и посмотрел вперед. «Пойдем?» «Конечно. Другого пути у нас нет». И они пошли рядом. Часть первая. 1. К вопросу об аллигаторах. Спасаясь от пены, Фрэнк бросился на четвереньки и юркнул в круглый лаз какого-то коллектора. Труба коллектора не могла быть глухой, в конце ее, хотя и слабо, но все же светилось отверстие выхода, и это весьма обнадеживало. Пена шла буквально по пятам, и Фрэнк со всей возможной в его положении резвостью пробирался вперед. Труба выходила в небольшой, овальный, тускло освещенный зал и неожиданно заканчивалась широким раструбом, довольно высоко над полом. Фрэнк высунулся из трубы по пояс, сделал попытку ухватиться за верхний край раструба. Не удалось. Прыгать вниз головой не хотелось, но другого выхода не было. Фрэнк вытер пот с лица, испачканным ржавчиной рукавом, привстал на руках и, рывком подтянув ноги, швырнул себя в воздух. Приземлился он сравнительно мягко, кошкой. Вскочил, внимательно огляделся, насколько это позволяло тусклое освещение. Было жарко и сыро, где-то шумела вода. Только теперь ему пришло в голову, что здешние лабиринты очень напоминают нижние ярусы старой венерианской базы «Маммут». Побаливало бедро, результат поспешного спуска по спиральному желобу во время пожара в кольцевой галерее. Впрочем, легко отделался. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не заприметил спасительный желоб еще до того, как сработали огнетушители. Фрэнк с омерзением сплюнул, создатели пены отнюдь не заботили ее вкусовые достоинства. Поправил под мышкой кобуру с бластером, пошел в обход зала. Не считая массивной решетки, запирающей низкую полуовальную амбразуру непонятного назначения, зал был пуст. Фрэнк вынул нож, включил вмонтированный в рукоять фонарик и направил его за решетку. Луч упал на глянцевую поверхность воды. Должно быть, бассейн. И, наверное, очень большой, потому что свет фонаря не достигал противоположной стенки. Над водой курился туман. Фрэнк бесполезно подергал решетку. Похоже, зал — это вовсе не зал, а просто большая цистерна. Фрэнк осмотрел гладкие стены и понял, что наверху они не сливаются с потолком. Потолочная крышка наверняка приподнята над закраиной этого металлического стакана, иначе под крышку не проникали бы отблески внешних светильников. Вдоль стены свисала тонкая труба, конец трубы не слишком высоко, и если подпрыгнуть... Выхватив бластер, Фрэнк стремительно обернулся, ему почудилось какое-то движение наверху, с тыла. Минуту он всматривался в гребень стены, оружие на изготовку. Вокруг все было спокойно. Подозрение, что это, быть может, выглядывал дыроглаз, мало-помалу угасло. Почудилось, значит. Фрэнк спрятал оружие и, немного расслабившись перед прыжком, направился к тонкой трубе. Лязгнул металл. Бзанг! Фрэнк потерял под ногами опору. Падая в темноту, он инстинктивно сжался, защищая руками голову от удара. Шумный всплеск. Вынырнув, Фрэнк перевел дыхание и бешено взглянул наверх. В зените светлый круг, похожий на большую тусклую луну. Растяпа. Наивный котенок. Надо же, люк обойти не сумел. Потом он решил, что растяпа — это, пожалуй, слишком. Тем более, что встретился не просто люк. Обыкновенный люк он бы, конечно, заметил. Это что-нибудь наподобие входа в сливной колодец, закрытого многолепестковой диафрагмой. Знакомые штучки. Когда диафрагма не заперта, по ней и лиса не пройдет. Он поводил рукой в темноте и нащупал шершавую стенку. Ухватиться здесь было не за что. Откуда-то струйками лилась вода, малейший всплеск порождал звучное эхо. Вода имела неприятный привкус металла. На фоне тускло светящейся горловины люка появился силуэт округлого выступа. Впечатление такое, будто в люк заглядывает чья-то голова. Фрэнк сделал вид, что достает бластер. Силуэт моментально исчез. «Мне бы такие глаза», — позавидовал Фрэнк. Он включил фонарик, поводил тонким лучом. «Да, колодец. Точнее, колодезный резервуар, заметно суживающийся кверху. Бурый от налета ржавчины голые стены. Примерно на половине высоты колодезного ствола темнели отверстия, из которых сочилась вода. Лестничных скоб, на которые очень рассчитывал Фрэнк, в колодце не было. Натуральная мышеловка. Прежде всего, он подумал о бластере. Конечно, можно выжечь в стене лесенку углублений до самого верха, но, во-первых, как уберечься от брызг расплавленного металла? Не говоря уже о том, что стена имеет отрицательный угол наклона, пусть не очень крутой, но достаточный, чтобы лишить эту затею всякого смысла. Да, стрельба отпадает. Держась на плаву, он упрямо высвечивал удручающие голые влажные стены. «На двух липучках я выбрался бы отсюда в два счета», — с раздражением подумал он. Вдруг в глаза ему бросилось то, на что следовало бы обратить внимание с самого начала. Стены были влажными до половины ствола. Несколько выше пояса сливных отверстий пролегала хорошо заметная граница, дальше которой ствол был сухим. Вода стояла высоко, потом куда-то ушла. Ушла ведь недавно, стены не успели еще и обсохнуть. По дельфиниму, перевернувшись вниз головой, Фрэнк ушел в глубину. Погружался он с фонарем, но мало что видел в мутной воде. Короткое лезвие света, казалось, освещало только само себя. Кончик его расплывался в дымчатой мгле, как в тумане, и Фрэнк был приятно изумлен, когда неожиданно быстро наткнулся на вход в подводный тоннель. Он сразу понял, что это тоннель, хотя входное отверстие было затянуто эластичной и скользкой на ощупь мелкой ячеистой сеткой. «Фильтр», — коротко подумал Фрэнк, вспарывая преграду ножом. Вода в тоннеле оказалась чище, и Фрэнк сумел разглядеть там, в конце, желтое пятно второго фильтра. «В конце ли?» — коротко подумал он, устремляясь вдоль подводного коридора. Мысль о рискованности подводной разведки не беспокоила его. Он доверял автоматизму своего чутья, зная по опыту тренировок, до какой степени безошибочно можно оценивать соотношение кислорода в крови с пройденным расстоянием. Главное в мертвой зоне — проверенный путь к отступлению. Все остальное Фрэнк полностью возложил на чутье и больше об этом не думал. Для размышлений требовалось время, а это как раз то, чего у него не было. Если бы он стал размышлять, он бы погиб. Путь к отступлению не пригодился. Продравшись через вторую преграду, Фрэнк довольно уверенно определил, что оказался в новом колодце, и прежде чем всплыть, посветил фонариком вверх. Больше всего он опасался подводных решеток. В ответ блеснуло зеркало поверхностной пленки воды. Решетки не было. Фрэнк всплыл, осмотрелся и понял, что совершил бросок через мертвую зону не зря. Колодец был просторнее прежнего, но отсюда ничего не стоило выбраться. Вдобавок здесь было гораздо светлее, в отверстие люка заглядывал сверху краешек светильника. Прямо перед глазами темнел полузатопленный зев второго тоннеля, в мрачной его глубине что-то надсадно сипело и булькало, но Фрэнк любопытству к этому не проявил. От потолочной кромки тоннеля шел в сторону люка вертикальный ряд вделанных в стену коротких стержней с черными набалдашниками. Назначение стержней было для Фрэнка загадкой, однако они вели кверху, и это его вполне устраивало. Он вплыл в тоннель, нащупал коленями пол. Здесь можно было стоять почти во весь рост. Вода доходила до бедер. В глубине тоннеля продолжало сипеть и булькать, будто кто-то огромный усиленно полоскал осипшее горло и все время пробовал, каковы результаты. Результаты были неважные. Фрэнк хотел привалиться спиной к удобно вогнутой стене, дать себе минутную передышку, но не успел. На воду упала тень. Медленно, очень медленно он вынул бластер, отклонившись к самому краю тоннеля. Застать Дыроглаза врасплох можно было только внезапным выстрелом из укрытия. Вспышка выстрела озарила колодец, и сразу стало темно. Бренча о стены, сверху сыпался стеклянный мусор. Фрэнк отстранился, и когда осколки перестали шлепаться в воду, выглянул снова. Отверстие люка фосфорисцировало в темноте голубоватым пятном. Фрэнк машинально спрятал оружие. Он понятия не имел, удалось ли подбить Дыроглаза. Вот в светильник влепил, это уж точно. Великолепное попадание, метко и глупо. На ощупь стержни были не из металла. Эти штуки были похожи на игрушечные гантели, крепко вделанные в стену и облитые слоем упругого пластика. Расстояние между ними около метра, подниматься легко. Сначала Фрэнк карабкался вверх, подтягиваясь на руках. Затем, с помощью ног, дело пошло веселее. Пятый стержень, шестой — профессиональная привычка считать пройденные ступеньки. Восьмой, девятый — стоп! А чёрт! Десятый стержень выскочил из гнезда, и секунду-другую спустя снизу донёсся всплеск. Фрэнк включил фонарик, посветил над головой. Так, стержня нет, но зато есть отверстие. Выше отверстия последний стержень и люк. Был соблазн вставить в отверстие палец и, удержав таким образом равновесие, взобраться на ступеньку выше. Одной ступеньки достаточно, чтобы дотянуться до крайнего стержня. Фрэнк преодолел соблазн, вставил в отверстие нож. Раздался треск, полетели искры электрического разряда, запахло сжёным пластиком и озоном. Да, совать туда пальцы не стоит, изоляции стержни покрыты не зря. Но как быть? Не висеть же на этой стене бесконечно. Исполнив сложный акробатический этюд, Фрэнк стащил с себя мокрую куртку, снял портупею. Куртку он вышвырнул в люк, а портупею навернул на руку так, чтобы из кулака свешивалась достаточно длинная ременная петля. Взмах, и петля зацепилась за верхний стержень с первой попытки. Стержень выдержал несколько пробных рывков. Остальное было делом мускульной силы и гимнастической техники. Выбравшись наружу, Фрэнк взглянул на часы. Ему казалось, будто он провозился в колодце четверть часа. Прошло всего 5,5 минут. Сердечник разбитой колонки светильника, пульсируя голубым огоньком, потрескивал, как цикада. Под ногами хрустели осколки. На всякий случай Фрэнк прощупал окружающий сумрак лучиком фонаря. Быстро разделся. Выжимая одежду, он заботился, чтобы бластер всё время был под рукой. Пространство, где он находился, напоминало собой суженное кверху ущелье, стиснутое тремя ярусами бетонных откосов. Ущелье имело два выхода — совершенно тёмный круглый тоннель и прямоугольный коридор, в конце которого виднелся скупо освещенный тамбур. Фрэнк выбрал коридор и, соблюдая осторожность, бесшумно скользнул вдоль стены. Дойдя примерно до середины коридора, он услышал странный чавкающий звук, остановился, посветил, но ничего подозрительного не заметил, двинулся дальше и, только у самого выхода, обнаружил большой круглый люк. Люк был открыт. В его горловине, обнесённой невысоким бортиком, колыхалась и пучилась бугристая беловатая масса. Фрэнк попятился. Можно было бы попытаться проскочить между бортиком и стеной, однако он не знал, что собой представляет эта бугристая мерзость, и не хотел рисковать. Он прикинул на глаз ширину препятствия, отошёл назад, разогнался и прыгнул. Пол у выхода был почему-то скользким. Фрэнк едва удержался на ногах и, не останавливаясь, выскочил в тамбур. Если тамбуром можно назвать узкий загон, с трёх сторон ограниченный стенами, внешне из которых лоснилось блеском неокрашенного металла. Загон не имел потолка, источники света находились где-то очень высоко. И Фрэнк, задрав голову кверху, увидел, что свет пробивается полосами сквозь многорядие ажурных металлоконструкций. Среди решетчатых ферм, балок, труб, вантовых переходов, затеняя и без того скудное освещение, висели прикрепленные к опорным мачтам огромные тупоносые баки. В шагах в 5-6 пол обрывался в темноту. Фрэнку даже фонарь не понадобился, по шуму воды догадался. Выход к бассейну. Где-то на полпути к воде металлическая стена резко забирала вправо, и Фрэнк, полагая, что в его положении все-таки лучше двигаться по суху, свернул за угол. В глаза ударил прожекторный луч ослепляющей яркости. Фрэнк отскочил назад, блеснула зарница, яростно зашипела, и на бетонной стене, освещенной прожектором, вздулся малиново-красный волдырь. Плыхнувшее пламя обдало жаром лицо. Фрэнк инстинктивно зажмурился. Вот как. Кто-то вел по нему прицельный огонь, причем из машинки тремя классами выше его несчастного бластера. Что-то мягко обвило ботинки, коснулось колен. Фрэнк замер. Медленно вынул оружие из кобуры. После малиновой вспышки перед глазами еще плавали радужные пятна, и первые секунды он таращился, не понимая, что это ползет и копошится у ног. Белёсые липкие стебли червеобразными движениями упорно пытались забраться выше колен. Фрэнк дернулся и почувствовал мягкое, но сильное сопротивление. Неожиданно клейкие стебли напряглись, подобно упругой резине, и Фрэнк едва не сверзился на пол. Распластавшись спиной на стене, он обернулся и чуть не выронил бластер. Буквально рядом, руку протянуть, колыхался холм желеобразного вещества. В тамбуре его скопилось уже предостаточно, однако новые массы слизи напирали из коридора, сползая поверх студенистого холма широкими жирными складками. Фрэнк спрятал бластер и выхватил нож. Он узнал бледную эльву, бич венерианских рудников, быстрорастущую слизь. Но в таком количестве видел эльву впервые. В тягучем, судорожно-медленном перемещении ее отростков и складок было что-то беспомощное, жалкое и мерзкое одновременно. Освобождаясь, Фрэнк несколькими взмахами ножа отсек дрожащие клейкие побеги. С десяток секунд он выиграл, и этим надо было воспользоваться. Он быстро сорвал с себя еще одну куртку, размахнулся и выбросил из-за угла вверх под прожекторный свет. Блеснула зарница. В броске Фрэнк пересек освещенный участок, развернулся ужом, распластался в тени за укрытием. Рядом, распространяя удушливый чад, догорали лохмотья расстрелянной куртки. Укрытие выглядело надежным. Вертикальная связка толстых труб, прикрепленная к опорной мачте. Далеко наверху связка разветвлялась отдельными трубопроводами, которые разбегались в разные стороны веером, пересекая решетчатые фермы. Путь наверх казался заманчивым, однако он понимал, что стрелку, даже если он один, ничего не стоит снять идущего верхом первым же выстрелом сквозь это металлическое решето. Фрэнк прислушался к шуму воды. Придется снова купаться. Выбора нет. Фрэнк быстро вскарабкался по мачтовым переплетам на достаточную для его замысла высоту и почти наугад пальнул из бластера в сторону прожектора. Также быстро спускаясь, он видел вспышку ответного выстрела. Что-то с грохотом лопнуло над головой, из продырявленной трубы с ревом забила струя перегретого пара, все окружающее утонуло в мутной пелене. Фрэнк подивился эффективному результату, казалось бы, безобидной дуэли, и, не теряя времени, бросился в воду. Он чуть не захлебнулся и, вынырнув на поверхность, ошарашенно глотал пропитанный паром воздух. Вода в бассейне была нестерпимо горячей. В жарком сумраке ничего не было видно. Фрэнк нащупал стенку бассейна и поплыл вдоль нее, рассчитывая обойти стрелка с левого фланга. Скоро он вынужден был признать, что рассчитывал на это зря. Стенка высокая, гладкая, ни единого выступа. Она служила хорошим прикрытием, и только... Ухватиться за верхний край невозможно. В сумеречной глубине бассейнового пространства над темной водой возвышалась какая-то мачта. Или колонна. Или просто большая труба. Фрэнк без всплеска ушел под воду, благо она была здесь гораздо прохладнее, и также бесшумно вынырнул возле колонны. С верхушки этого столба свисали в бассейн ржавые цепи. Пошарив вокруг основания, Фрэнк обнаружил удобный уступ. Теперь он мог стоять над водой и, затаившись в укрытии, изучать позицию стрелка. Набережная просматривалась как на ладони. Там, откуда светил прожектор, громоздились исковерканные взрывом скелеты обрушенных ферм, переломленный надвое остов опорной мачты, раздавленный бак. Над взорванным участком серебрилась паутина обвисших вант. Труба, пробитая выстрелом, все еще клокотала, как гейзер. Прожекторный луч шарил в клубящемся облаке пара. Возле прожектора копошилась продолговатая тень, иллюминированная двумя неярко фосфорицирующими шарами. Фрэнк всматривался до боли в глазах. Ясно было одно — на дыроглаза эта штука совсем не похожа. Постепенно он разобрался в главных особенностях внешнего вида противника. По форме это был гриб с коническим утолщением ножки у основания. Криво посаженная широкополая шляпа гриба периодически меняла наклон, очевидно, вращалась. Фосфорицирующие голубовато-серые шары, казалось, свободно разгуливали по краям шляпного конуса, сближаясь, сталкиваясь, разбегаясь. Тело колонны было прохладным, шершавым от ржавчины, удобный упор для плеча. Фрэнк обеими руками поднял бластер. Застыл, наблюдая поверх прицела игру суетливых шаров. Руки держали бластер твердо, но очень мешало ощущение нелепости происходящего. Фрэнк выстрелил. Один из шаров рассыпался ярко-зелеными искрами. Гриб покачнулся. Уцелевший шар забегал на шляпке с удвоенной скоростью. Глаз прожектора беспокойно ворочался в поисках снайпера. Луч, словно стеклянный щуп, шарил в бассейне. Фрэнк, задержав дыхание, выстрелил снова и отступил за колонну. Фейерверк ярко-зеленых искр, металлический лязг и грохот. Грохот затих. Минута настороженного ожидания. Слышно, как в воду шлепаются капли. Луч прожектора запрокинулся кверху и теперь стоял вертикальный и неподвижный, как мраморный обелиск, бессмысленно светил в зенит. Фрэнк снял ботинки, выплеснул воду, обулся, перепрыгнул на ближнюю цепь. Подниматься по звеньям было удобно. На верхушке колонны он обнаружил массивный кронштейн, в котором был закреплен барабан с большими ржавыми зубьями. Тяжелые нити цепей поднимались на барабан, огибали его по желобам зубчатых блоков и, провисая над водой, тянулись в противоположном от набережной направлении. Полумрак, сгустившийся там до почти полной непроницаемости, не позволял разглядеть, куда вела дорога трех цепей. И Фрэнку это не нравилось. Однако он понимал, ожесточенный поединок с грибовидной шароглазой тварью — верный признак того, что по набережной его не пропустят. Цепи были натянуты неравномерно. Чего уж проще, топай себе по нижней цепочке, а за ту, которая выше, придерживайся для страховки рукой. Но хождение по цепям оказалось делом настолько своеобразным, что Фрэнк быстро взмок от усердия и, раскачиваясь над водой, дивился собственной самоуверенности. Именно потому, что цепи натянуты неравномерно, амплитуды их качаний не совпадали, и приходилось тратить много усилий, чтобы не потерять под ногами опору. Ближе к середине прогиба веселая качка перешла в беспорядочную болтанку. Фрэнк посмотрел вниз. Темно. Кроме желтовато-серой полосы, пересекавшей черный бархат пространства перпендикулярно дороге цепей, ничего не видно. Это, скорее всего, задняя стенка бассейна, отражавшая тусклый свет набережной. Или общая стенка двух смежных бассейнов. Пробираясь над полосой, Фрэнк был почти уверен, что слышит тихие всплески. Толчок снизу был неожиданно сильным, как залп аварийно-спасательной катапульты. Перевернувшись в воздухе, Фрэнк, падая, успел ухватиться за звенья одной из цепей. Повис. И только теперь сообразил, что случилось. Цепи двигались. Двигались шумно и резво, увлекая его в темноту. Лязг и скрежет напомнили Фрэнку, что дело может окончиться зубчатым барабаном или чем-то похуже. Что могло быть хуже ржавых шипов, он доискиваться не стал, времени для размышлений не было. Левой рукой он выхватил нож, посветил вниз. Догадка о смежных бассейнах к его облегчению подтвердилась — вода. Ничего другого не оставалось, как отбросить в сторону фонарик нож, разжать пальцы и... Фрэнк вынырнул на поверхность, сплюнул воду, поискал глазами огонек фонарика. Рукоятка сделана из пенопласта, поэтому нож должен был всплыть. Должен был. Мрак стоял плотной стеной, ни единого проблеска. Спасибо, хоть вода прохладная. И, судя по вкусовым ощущениям, чистая. Фрэнк немного проплыл наугад. Остановился. Он чувствовал. В бассейне что-то происходит. Неясный приглушенный гул, шипение, уже знакомые всплески, бульканье. Из-за скрежета и лязга проклятых цепей разобраться в хаосе странных и не очень громких созвучий было трудно. Фрэнк подосадовал на себя за то, что так легкомысленно понадеялся на плавучесть ножа. Темнота начинала действовать ему на нервы. Он даже нырнул с открытыми глазами, чтобы проверить, не светит ли крохотный огонек где-нибудь в глубине. Абсолютная тьма. Вынырнув, он уже не услышал лязга и скрежета. Цепи остановились. Источник гула, шипения и бульканья явно приблизился, но не стал из-за этого более понятным. Странные звуки сливались теперь в однообразный ровный шум. Фрэнк терялся в догадках. Он вдруг ощутил, что его подхватило и понесло куда-то быстрое течение. Встревоженный и удивленный, он чуть промедлил, не зная, что предпринять. Чтобы выиграть время, он поплыл против течения, но скорость воды стремительно возрастала, он это чувствовал, и ему поневоле пришлось вступить с потоком в серьезную схватку. В какой-то момент показалось, будто из темноты надвигается пенистый вал. Фрэнк инстинктивно отпрянул, попытался рывком уйти от захлёста. Понял свою ошибку и прекратил бесполезное сопротивление. Никакого пенистого вала не было. Была воронка водоворота. В водяную ловушку Фрэнк попался впервые, однако довольно отчетливо представлял себе физический механизм ее действия. Для пловца, затянутого водоворотом, практически существует одна возможность спастись, не изнуряя себя в неравной борьбе, пойти ко дну. У самого дна круговой ток воды сжимается, ослабевает, и пловец с хорошим самообладанием имеет немалые шансы быстро покинуть опасную зону и всплыть достаточно далеко от воронки. Те, кто расчетливо погружаются, чтобы спастись, как правило, выживают. Все зависит от гибкости человеческой психики. Но если имеешь дело с водоворотом в бассейне, здесь едва ли не все зависит от диаметра и длины трубы водосброса, у входа в которую и образуется мощный водоворот. Крутящийся поток буйствовал, брызгал пеной в лицо, норовил захлестнуть. Фрэнк чувствовал близость центра воронки и старался выровнять дыхание. Он знал, что способен продержаться без воздуха ровно 3 минуты, и при любых обстоятельствах не был намерен сокращать этот скудный запас жизненно важного времени хотя бы на 1 секунду. Воронка чмокнула, заглатывая добычу. Фрэнк вскинул руки над головой и погрузился в бешеную круговерть. Путь по трубе водосброса был, к счастью, недолг. Сумасшедший поток с минуту шумно буравил тьму, затем выплеснул свою жертву куда-то в наполненное синим светом пространство и, напоследок обрушив на Фрэнка многотонные массы ревущей воды, неожиданно успокоился. Ошеломленный Фрэнк медленно всплыл на поверхность. Сощурил глаза, привыкая к прозрачному ультрамарину. Первое, что он увидел отчетливо, была лесенка, прикрепленная к стенке бассейна. Фрэнк зашел по ступенькам, снял портупею с оружием, опустился на парапет, лег на спину и, расслабив мышцы, окинул взглядом ультрамариновый прямоугольник потолка. Металлическая облицовка парапета приятно холодила затылок, потолок покачивался. Фрэнк смежил веки, чтобы не видеть этого покачивания. Удивительно устроен человек. Кажется, сейчас ничто не в силах заставить его шевельнуться. Несколько минут неподвижности — вопрос жизни и смерти, не меньше. Появись такая необходимость, он встанет, измученный, мокрый, вернется в исходную точку и вновь проделает тот же путь на втором или третьем дыхании. На четвертом, пятом, шестом. Пока не рухнет ультрамариновый потолок. Под сомкнутыми веками покачивалось море синеватой мглы, и Фрэнк позволил себе погрузиться в чуткую полудрему. Мягкие губы знакомо пощекотали предплечье. «Ты?» — беззвучно спросил он. «Я?» — ответил звездный олень. На широко раскинутых дивных рогах капельный блеск незнакомых созвездий. Это было печально и уже не тревожило так, как тревожило раньше. «Ты да я. Обмен весьма содержательной информацией». Беззвучные ленты фраз чайками падали в темную с просенью глубину. «Что скажешь, верный товарищ?» «Попутчик», — поправил звездный олень, выпрямил шею, словно смотрел далеко в прозрачную ночь. «Дорожный попутчик из твоего румяного детства. Ты возмужал, поумнел, научился бездумно орудовать бластером». «Бездумно?» «Не нравится это слово? Возьми другое, бесцельно. Тоже не нравится. А хочешь знать, почему?» «Ну да, любопытно». «Потому что постоянно чувствуешь себя участником глупейшего аттракциона. И здесь, и там, наверху. А ты не обиделся?» «Нет». «Прости, сегодня я откровенен». «Спасибо. Однако ты упускаешь из виду одно обстоятельство». «А именно?» «Видишь ли, самое скверное не то, что приходится орудовать бластером на полигонах невежества. В конце концов, это частность. Я говорил об иллюзорности выдуманной цели вообще». «А я беру шире и говорю о тупиках человеческих представлений. Понимаешь? Люди неплохо знают себя в пределах Земли, много хуже — в пределах системы. Но в звездных масштабах там абсолютная неизвестность. И против нее нет у нас философского иммунитета. Против неожиданностей космоса иммунитет просто немыслим. Наше лихое стремление к якобы романтичным и якобы дивным мирам постепенно сходит со сцены. Мы слишком рано придумали для себя место в галактике. Теперь же, увязнув в труднейших делах освоения Солнечной системы, мучительно размышляем, какое такое место нам уготовила в своих пределах сама галактика. Мы в тупике. В тупике собственных представлений». Веки дрогнули, синяя тьма озарилась длительной вспышкой. В зале включили белое освещение. Со стороны набережной раздались шаги. Кто-то приблизился и со стуком поставил что-то твердое на парапет. У самых ног послышался тихий скрежет. Фрэнк приподнял голову и, щурясь от непривычно яркого света, посмотрел поверх собственных ботинок. Это был Вебер. Сидя на парапете, Вебер сосредоточенно вспарывал жестянку с безалкогольным пивом. У него было красное от загара лицо. «Устал?» — спросил он, однако не отвлекаясь от дела. Фрэнк не ответил. Нащупал затылком прохладное место и обозрел потолок. Теперь потолок был белого цвета и, в смысле своей естественной неподвижности, выглядел благополучно. В тишине приятно скрипела жестянка. «Ничего, 20 минут пассивного отдыха, теплый душ, сухая одежда, и снова будешь в отличной форме». Вебер со скрежетом отодрал крышку от банки. «Пей». «Кажется, ты мне сочувствуешь, Мартин?» Фрэнк поочередно поднял ноги, чтобы вытряхнуть из ботинок воду. «Нет, я тебя поздравляю. Как ты догадался, что проще всего уничтожить шары?» «Это старо как...» «Ну ладно, догадался, и все тут». Фрэнк сел, Пиво было отличное, с привкусом поджаренных орехов, но слишком холодное. «Если бы ты промазал или выстрелил в корпус кибера, мы устроили бы тебе хорошую баню», — доверительно сообщил Вебер. «Тоже верно. Зачем размениваться на мелочи вроде пожаров, эльвы, средневековых цепей на барабанах с шипами?» Помолчали. Фрэнк машинально взбалтывал пиво и пил небольшими глотками. Вебер смотрел на его руки. Ему показалось, будто руки Фрэнка дрожат. «Я шел последним», — полюбопытствовал Фрэнк. «Предпоследним. За тобой идет Эгул. Неплохо идет. Он сейчас в кольцевой галерее сражается с пеной. Мур Бартман не смог пройти эльву. Трое засыпались на перестрелке. Хак прошел, но утопил бластер. Чисто прошли пока только Дуглас и ты. Как тебе понравился водоворот?» «Водоворот? Было слишком темно, но я тебе благодарен». На лице Вебера отразилось неудовольствие. «Хотя бы за то, — продолжал Фрэнк, — что ты не догадался запустить в бассейн живых аллигаторов. Кстати, я нож потерял. Вернее, не кстати. Нож вынесло через трубу водосброса. Стоит тебе сейчас плюхнуться в воду, и средневековый инструмент снова будет у тебя в руках». Фрэнк свесился с парапета и посмотрел вниз. Нож плавал у самой стенки. Вебер стал раздеваться. Заметив, что Фрэнк внимательно на него смотрит, пояснил: «Хочу освежиться, пока ты будешь занят в душевой». Вебер вспрыгнул на парапет, изготовился для прыжка в бассейн, но задержался. «И вот еще что», — сказал он, не оборачиваясь. «К вопросу об аллигаторах. Если ты испытываешь потребность упражнять свое остроумие, то при чем здесь Вебер? Я тренирую ваши мышцы и нервы. Но кто сказал, что в мои обязанности входит тренировка вашего интеллекта?» Эхо разнесло по залу шумный всплеск. «Действительно», — подумал Фрэнк, — «при чем здесь Вебер, если ни в какие ворота не лезет сама система?» От нечего делать Фрэнк знакомился с географией облысения черепа 50-летнего человека. Фрэнк не рискнул бы причислить это занятие к категории достаточно развлекательных, но он был выше Вебера на целую голову, а кабинка цилиндрического лифта была для двоих слишком тесной. Внизу что-то щелкнуло, кабинка вздрогнула, остановилась, закругленная стенка раздвинулась, в дверную щель заглянулась серо-зеленая мгла, пахнула прохладой. Вебер шагнул за порог, постоял, руки в карманах. Свет из кабинки освещал его сзади. Шея и обнаженные локти на фоне зеленоватого полумрака казались неестественно красными. «Могу ли я считать кабину свободной?» — осведомился Фрэнк. «Лифт мы использовали до конца. Я проведу тебя на эскалатор, это недалеко. И потом, ты мне еще нужен». Фрэнк вышел. Оглянулся на лифтовый ствол. Над сферической крышей кабины угадывались очертания механизма подъемника. «Скользящая подвеска!» Вебер кивнул на темные перекладины ферм. «Трубы лифтовых стволов можно двигать с места на место, да и не только трубы. Хозяйство сложное». Скользящая подвеска Фрэнка не заинтересовала. Они шагали по бетонированной платформе вдоль светящейся серо-зеленой стены. На платформе уложены рельсы. Было очень сыро, холод пронизывал до костей. Фрэнк старался обходить большие лужи, ежился и чувствовал, что скоро начнет дрожать и лязгать зубами. Летний костюм не мог защитить от леденящего сквозняка. Оголенные до локтей руки Вебера покрылись пупырышками. «Нельзя сказать, что у тебя за кулисами слишком уютно», — проворчал Фрэнк. «Кулисы гораздо ниже, а здесь у нас кухня, где готовится весь реквизит». На ходу Вебер вынул из кармана паллер и, перехватив левой рукой за короткий тупоносый ствол, не глядя, протянул Фрэнку. «Держи». Фрэнк машинально принял оружие. Это был небольшой, но довольно увесистый импульсный лучемет в керамической облицовке. Рукоятка удобно лежала в руке. «Заряд трехразового действия», — подумал Фрэнк. «На всякий случай», — пояснил Вебер. «Возможно, тебе придется отразить внезапную атаку». «Если Вебер говорит «возможно», с этим надо считаться». Фрэнк сунул палер в карман. Засмотревшись на серо-зеленую стену, Фрэнк въехал в лужу ногой, брезгливо отряхнул ботинок. Сначала стена показалась ему покрытой светящимся пластиком, но потом он заметил резвую струйку воздушных пузырьков и понял, что стена стеклянная, и все это сооружение — огромный аквариум. Фрэнк приотстал. В мутноватой глубине аквариума он разглядел большое желтое колесо с выступающими по ободу спицами и черными лопастями. Где-то пронзительно взвизгнул металл. Фрэнк оглянулся. Вебер стоял на краю платформы и, потирая озябшие локти, смотрел вниз. Фрэнк подошел и тоже посмотрел вниз. На дне бетонированного котлована поочередно вспыхивали разноцветные столбы. Их было 8, они стояли ровным рядом. Молочно-белый столб, за ним все остальные 7 цветов радуги. Возле столбов расстилалась идеально ровная площадка, размерами с хоккейное поле, а вокруг были навалены горы песка. В песке копошилась гусеничная машина с кузовом. Организованно сновали небольшие жуки-автоматы, вспыхивал белым сиянием первый столб. Гусеничный автопогрузчик, урча, приближался к площадке и покрывал ее слоем песка, опоражнивая кузов через шипящий извивающийся рукав со щелевым наконечником. Белый столб угасал, вспыхивал красный. На площадку спешили отряды жуков и ровняли песок. Зажигался оранжевый. Другие жуки с непомерно раздутыми брюшками наползали в челночном порядке, заливая песчаный прямоугольник темной и остро пахнущей жидкостью. Волна неприятного запаха быстро достигла края платформы. Фрэнк отшатнулся. «Для чего этот слоёный пирог?» «Для кого?» — поправил Вебер. «Собственно, для вас. По кусочку на всю вашу братью. Придет время...» «Узнаешь?» Металлический визг повторился. Вебер продолжал смотреть вниз, но Фрэнк был убежден, что звук идет не из котлована. Визг этот послужил сигналом к зарождению лавины звуков. Шорохов, скрежета, рокота, хруста. Бетонный монолит платформы дрогнул, мышцы Фрэнка рефлекторно напряглись. Поблизости рухнуло и раскололось что-то очень тяжелое. Грохот обвала прокатился гулкими раскатами беспорядочного эха. «Морозильники сбрасывают лед в соседний котлован», — сказал Вебер. «Следующий ваш полигон будет с красивым названием — Ледовые грезы». Над гребнем стены, разделяющей котлованы, выросло облако снежной пыли. Фрэнк промолчал. «Пойдем, становится прохладно». Они пересекли платформу по диагонали, торопливо прошли мимо наклонных люков, заиндевелые крышки которых напоминали о близости морозильных камер. Свернули в узкий коридор со стеклянным потолком. Сквозь матовое стекло свободно проникал слепящий ртутно-белый свет. В конце коридора журчала, поскрипывая ступеньками, коричневая лента эскалатора. Вебер галантно посторонился, пропуская Фрэнка вперед. Наверху было гораздо теплее. Коричневая лента вползла в просторный тамбур. В отличие от неуютных нижних помещений, где все дышало непостоянством театральных декораций, тамбур выглядел стационарно и благоустроенно. Ни одной кабинки в лифтовых стволах, однако, не было. Стеклянные трапеции дверей светились чистым аквамарином. «Нулевой этаж», — подсказал Вебер. «Отсюда вы начинаете полигон. Идем, покажу». Вебер поднял руку. Повинуясь жесту, участок стены с мягким шелестом утонул в образовавшемся проеме. Фрэнк почувствовал неудовольствие. Он устал, и все это начинало его раздражать. Вебер ускользнул в проем, Фрэнку больше ничего не оставалось, как последовать его примеру. Они вошли в помещение, примечательное, пожалуй, лишь голыми стенами. «Узнаешь?» — спросил Вебер. «Нет», — ответил Фрэнк, наблюдая, как зарастает выход. Угроза Вебера все еще оставалась в силе, и надо было правильно оценить обстановку. Фрэнк перевел взгляд на потолок. Понял, что находится в коридоре, через который сегодня утром выходил на полигон. В потолке темнело отверстие лифтового колодца, единственный вход сюда, известный участникам полигона, реалигентом. В цилиндрической кабине они спускались в этот коридор по одному, а реже по двое, и, проверив снаряжение, уходили выполнять придуманные Вебером задания. Коридор вел их в неизвестность. Сейчас он никуда не вел, его перекрывала глухая стена. Утром этой стены не было. «Кстати», — проговорил Вебер, — «давно хотел спросить, за каким дьяволом вы расстреливаете наши следящие телефоторы и телемониторы? Чем они вам мешают?» «Дыроглазы», — изобразив на лице любопытство, уточнил Фрэнк и подумал, — «значит, попал». «Откуда нам знать, что это телефоторы? Сам же привил нам реакцию на опасность. Теперь недоволен?» «Брось врать, не умеешь», — проворчал Вебер. «Вижу я вашего брата насквозь». Вебер рассеянно озирался, словно бы чего-то ждал. Фрэнк поглаживал в кармане рукоятку Палера и тоже ждал неизвестно чего. Все произошло очень быстро. Фрэнк находился в состоянии готовности, но такого удара по нервам предвидеть не мог. Откуда-то выскочил взъерошенный красно-черный клубок, пронзительный визг, хрюканье, осатанелый лай. Клубок шарахнулся под ноги. Вебер отпрыгнул. Фрэнк тоже отпрыгнул и выстрелил. Вместо выстрела — пневматический выхлоп. Воющий клубок промчался мимо, вычертил в воздухе красно-черный зигзаг и скрылся в отверстии колодца. Вой стих. В воздухе остался запах озона. Вебер чуть ли не силой отобрал у Фрэнка Паллер. Открыл тыльную часть ствола, выдвинул обойму фиксатора, прищурясь, заглянул в окошечко призмы. «Удачный выстрел. Поздравляю». «Не с чем», — тихо ответил Фрэнк. «Это случайно. Я стрелял наугад». «Все в порядке». Ударом ладони Вебер вогнал обойму на место, захлопнул казённик ствола. «Если ты способен метко отразить атаку раньше, чем успеваешь осмыслить ее, мои усилия не пропали даром». «Не пропали. Сначала метко стреляем, а потом смотрим в кого. А по какому поводу, это уж вообще не имеет значения». Вебер постоял, почесывая рукояткой Палера подбородок. «Все в порядке», — повторил он. «Можешь себе философствовать сколько угодно, но стреляешь ты автоматически, и очень неплохо. Никто не посмеет назвать мою школу... Впрочем, тебя это мало касается, умник». Он повернулся к стене. «Джимми, сделай нам выход». В стене образовалась темная щель. В бархатной темноте ничего не было видно, кроме горизонтального пунктира красных огней. Вебер подтолкнул Фрэнка под локоть. «Входи! Из вашей братьей ты единственный, кто сможет похвастать, что был у меня в операторской. Да еще во время работы полигона». Фрэнк это знал. «Вот как», — пробормотал он. «От ваших щедрот, так сказать». «Ну, если угодно. В качестве извинения за бассейн, где ты опасался встретить живых аллигаторов. Ведь опасался, а?» Фрэнк промолчал. Два. Коллеги. В операторской оказалось светлее, чем Фрэнк ожидал. Просто стены, пол, потолок помещения были покрыты черным светопоглощающим материалом. Блики от многоцветных экранов, табло сияли на рукоятках аппаратуры маленькими полумесяцами, создавая занятный геометрический узор, будто капли росы на узлах сплетения нитей невидимой паутины. В самом центре паутины, перед широким экраном типа стереоспектр, маячила фигура очень высокого тощего человека. «Шест на ходулях», — окрестил его Фрэнк про себя. Трое других операторов были заняты чем-то у малых экранов плоского типа, скрытых наполовину козырьками нарамников. Лица упрятаны под ажурные забрала мускула пультов. Впечатление такое, будто к лицу человека присосалось металлическое насекомое величиной с паука-птицееда. Техника тонкая. Бровью повел, кто-то на полигоне в люк провалился. Рот приоткрыл, мощный водоворот. Подмигнул выстрел, поморгал серия. Эффектным дополнением к забралам мускула пультов были розовые удлиненно выпуклые крышки наушников от висков к подбородкам. Не дать не взять огромный двусторонний флюс. Чутко слышу, ясно вижу, с тобой, полигонщик, все что угодно сделать смогу. Нет, как бы там Вебер не возмущался, а потягаться с дыроглазами на равных — дело почтенное. Вебер толкнул гостя в кресло, сам плюхнулся в соседнее, тихо спросил. «Пиво хочешь?» Фрэнк моргнуть не успел, как уже держал в руке высокий стакан с белой шапочкой пены. «Будь здоров, Фрэнк!» Вебер налил себе и поднял стакан. «Будь здоров, Мартин!» На большом экране возникли скелеты решетчатых ферм. «Алло, Джимми!» — позвал Вебер. Джимми приблизился. При ходьбе его ноги почти не сгибались в коленях. Иллюзия, будто он на ходулях, была просто неотразимой. «Главный режиссер полигона», — представил Вебер своего помощника. Фрэнк пожал неудобно плоскую ладонь главного режиссера. «Рад вас приветствовать», — сказал Джимми. «Вас я знаю давно. Вы, как правило, плотно проходите полигон, с вами легко работать». «А что значит плотно?» — спросил Фрэнк. «Этот не совсем удачный термин включает в себя перманентную множественность понятий». Джимми сделал движение головой, словно ему давил воротник белоснежной рубашки. «В сущности, полигон можно рассматривать как сложный комплекс методов тренировочного воздействия на психику реалигента. Однако практическая трансформация разработанных нами деталей сценария не всегда...» Джимми запнулся. «Вы меня хорошо понимаете?» «Да», — сказал Фрэнк. «На полигоне я действую довольно однообразно, и это вам на руку». «Скажем иначе», — вмешался Вебер. «На полигоне ты действуешь рационально». Он показал на экран. «Джимми, как случилось, что Эгул идет верхним путем?» «На взорванном участке набережной скопилось много металла, и, выбирая новую позицию, я неудачно поместил киберстрелка под противопожарным баком. Реалигент воспользовался этим, отстрелил крепление бака». «Знай наших», — весело подумал Фрэнк. «Кибер, конечно, в лепешку», — спросил Вебер, отодвигая стакан. «Да, комплекс его функциональных возможностей теперь ограничен. Действия реалигента были для операторов неожиданными. Нейтрализовать его реакцию не удалось». «Неплохо», — одобрил Вебер. «Эгл в равной степени умело пользуется бластером и обстоятельствами. Но мне необходимо окунуть его в водоворот. Пожалуй, сделаем так». Вебер что-то там забубнил про малый дождик, про универсальную лягушку, про качающийся тандем. Джимми, склонившись над креслом, внимательно слушал. Его нос, похожий на остро заточенный томагавк, навис над лысеющим черепом Вебера, и это казалось опасным. Получив инструкции, Джимми ушел. Посыпались отрывистые слова команд, в молчаливой компании операторов произошло заметное оживление. «Трое на одного», — мысленно посочувствовал Эгулу Фрэнк. «Не обращай внимания», — посоветовал Вебер. «Им не до нас». Пили неторопливо, смакуя. Фрэнк признал вкусовые достоинства пива, но выразил опасение. «Говорят, от пива брюхо растет». «Ерунда», — проворчал Вебер. «Где у меня брюхо?» «Да, брюха у тебя нет. Брюшко, спортивный животик». «Но если сравнить с животиком нашего шефа... Кстати, напомни при случае носорогу, что я давно не видел его на разминках. Подтянуть брюхо ему не мешало бы». «Ладно», — пообещал Фрэнк, с наслаждением вытягиваясь в кресле. «Но вряд ли. Такого случая долго не будет. Шеф завален делами по горло». «Я вижу, все вы там по горло. Дисциплина ни к черту. Гейнс и Лангер пропустили два полигона, Кьюсак отметился в прошлый раз и сбежал, Хаст вообще куда-то запропастился. Что ж мне, начальству рапорт на вас подавать?» «Разморило меня», — томным голосом сообщил Фрэнк. «Мартин, все претензии шефу. Плесни-ка еще». «Говоришь, дисциплина?» Фрэнк дунул на пену, хлебнул. «Там у нас тоже своя дисциплина. Зря рычишь на ребят. Они-то при чем? Дело у нас выше бровей. Гейнс, к примеру, висит на хвосте. Кьюсак и Лангер сушат болото. Хаст сушит где-то за горизонтом. Видимо, скоро вернется. Позавчера шеф и мне выдал перс на болото». Вебер спросил осторожно. «Болото хоть с блеском? Впрочем, судя по твоему настроению...» «Хороший ты психолог», — похвалил Фрэнк. «Я ведь на Корк-Айленд летал. Какой уж там блеск». «Не был я на Корк-Айленде», — с сожалением сказал Вебер. «Я, признаться, ни в одной зоне СК еще не был». «Нам, бедным реалигентам, неслыханно повезло», — подумал Фрэнк. Глядя на собеседника поверх стакана, сказал. «И не мечтай. В зону СК тебя не пропустят. А если и пропустят, то уже навсегда». «Тебе ведь не хочется навсегда?» Фрэнк развлекался. «Ну зачем тебе в зону?» «Мне интересно». «Да, знал бы ты, как там интересно. В морге тебе интересно? Так вот на Корк-Айленде еще интереснее». «Неужели настолько неприятно?» «Неприятно — не то слово, Мартин. Ты что, действительно не знаешь?» «Откуда ж мне знать? Кое-что слышал, конечно. В самых общих чертах. Корк-Айленд, Энорис, зоны полного отчуждения. Ведь толком никто ничего не расскажет. Попрыгают, постреляют, и след простыл. Все новости мимо проходят. Будто и ни в одной конторе работаем. Вот как-нибудь соберусь и выскажу все это шефу». «Не советую». «А что, тайна великая?» «Нет, но все равно не советую. То, чего ты не знаешь, не сможет тебе повредить». «Тебе повредило?» «Не сомневайся. Вояж на Корк-Айленд по меньшей мере на месяц вперед обеспечил меня кошмарными сновидениями». «Да? А это уже любопытно». «Кому как. В этом мире, знаешь ли, все относительно». В глубине большого экрана что-то мелькнуло сверкающей полосой, грохнуло и разлетелось звонкими брызгами. На фоне светлого пятна остывающего металла появилось искаженное гримасой лицо. Фрэнк с трудом узнал Эгула и стал наблюдать. Эгул тяжело дышал. Дико озираясь, он смахивал пот с лица рукой с зажатым в ней бластером. Чаще всего он оглядывался назад, палил из бластера и спешил дальше. Во время бластерных вспышек Фрэнк видел его спину. Воротник куртки полуоторван, на спине зияла прореха. Эгул остановился, неожиданно выстрелил вверх, бросил оружие в кобуру, подхватил конец перебитого троса. Фрэнк понял, зачем ему это нужно, когда заметил, что по вантовым переходам и перекладинам ферм растекаются языки зеленого пламени. Металл горел. Подергав трос, Эгул откачнулся и прыгнул в темный пролет между решетками ферм. Пылающий трос плавно вычертил огненную дугу и, освобожденный от груза, вернулся на середину пролета, закачался в воздухе, роняя огневые капли. Далеко внизу едва виднелась плохо освещенная фигурка Эгула. «Отлично!» — Вебер стукнул кулаком в ладонь. «Джимми!» — крикнул он. «Убери дождик и постарайся вытряхнуть Эгула ближе к воронке!» Эгул на чем-то висел, изображение укрупнилось. Он висел, уцепившись руками за одну из трех знакомых Фрэнку цепей. Самостоятельность, трудно добытая Эгулом в честном бою, на этом заканчивалась. Все остальное от личной инициативы его теперь никак не зависело. Водоворот и труба водосброса. Эгул вынырнул в зале с ультрамариновым потолком и, заметив удобную лесенку, спешно к ней устремился, демонстрируя неожиданно мощный и по-спортивному очень техничный дельфин. Шел, что называется, на гребне волны. Опасался, должно быть, очередного подвоха. «Хорошо идет», — одобрил Вебер. «Красиво. Король полигонов». Эгул взобрался на парапет, срывая на ходу мокрую куртку и портупею. Короля полигонов изрядно шатало. Экраны погасли. На потолке проступили рыжие пятна неяркого света. Джимми адресовал Фрэнку прощальный кивок и ушел встречать Эгула. Операторы, сворачивая свое хозяйство, издали поглядывали на Фрэнка и чего-то там пересмеивались. Вебер сделал им знак удаляться. Помещение опустело, чуть слышно прошелестел убегающий лифт. «Не торопишься?» — Вебер наполнил стаканы. «Нет». Фрэнк посмотрел на часы и позволил себе приятно расслабиться. «Пока нет». «Пока. Ха. Недавно ведь как было? Утром сделал свой полигон и катись на все четыре стороны, отдыхай». «Что было, то было», — рассеянно ответил Фрэнк. «Но есть основания думать, больше не будет». Вебер быстро взглянул на него. «Тут-то я и смотрю. В последнее время засуетились». «Давай о чем-нибудь другом», — попросил Фрэнк. «О чем это мы с тобой так интересно беседовали?» «О Корк-Айленде». «Дался тебе этот Корк-Айленд?» «Может, расскажешь поподробнее?» «Расскажу, но этого словами не... Это надо собственными глазами, а лучше бы и не надо. Ну, остров. Хороший остров, прочный, зеленый. В прежние времена, говорят, база там военная была для подводных лодок-ракетоносцев. Крохотный городок, тоже с виду обыкновенный. Веселенький такой, разноцветный. Пляжи роскошные. В общем, приятно с воздуха посмотреть. Ну, сели прямо на крышу лечебно-экспериментального корпуса. Пилот двигатели остановил, дверцу кабины отодвинул и на меня странно так смотрит. Включил какую-то музыкальную запись на полную мощность. Я, говорит, лучше здесь посижу. Чудак, думаю, вышел бы ноги размять перед обратной дорогой. Дело у меня было несложное, и через час нам надлежало снова на материк». «А какое дело, если не секрет?» «Не секрет. Выполнял подстраховку одной гипотезы шефа, согласно его хитромудрому императиву. Отсутствие ожидаемого результата есть уже результат». «Понятно». Вебер хлебнул из стакана. «Зря, значит, летал?» «Нет, отчего же зря? В силу вышеупомянутого императива...» «Ладно, я понял. Сочувствую. Продолжай». «Ну, выпрыгнул я из кабины. В ушах, сам знаешь, после высоты и свиста двигателей этакая мутная неопределенность. Однако слышу, бьют барабаны. Бум-бу-бум, бум-бу-бум, в таком вот ритме. Повертел головой. Крыша просторная, ничего не видать, кроме верхушек деревьев и синего неба. Что за черт, думаю? Праздник у них какой, что ли? Нет, не похоже. Ритм барабанного боя не тот. Под этот ритм праздновать разве что день тоски и печали. А барабаны лупят и лупят. Не по себе мне стало, мурашки по телу. Так-так, думаю, не рановато ли я пилотов чудаки записал? Потом уже, когда я с крыши спустился и синюков увидал, мне врачи объяснили про барабан. Единственное средство, говорят, больше ничего не помогает. Синюк, говорят, барабанному ритму только и подчиняется. Вот и лупят днем и ночью, без передышки. Особенно важно в лунные ночи. Бьют, конечно, не в натуральные барабаны, а просто транслируют запись на всю территорию. «Погоди, погоди!» Вебер недоуменно поморщился. «Синяк, это как понимать?» «Синяк? Ну, посиневший кровоподтёк от ушиба на человеческом теле. Хочешь, брюки сниму и покажу сегодняшний свежий синяк величиной с чайное блюдце?» «Ну, этот, как его? А, черт! Синюк!» «Синюк — дело другое». Фрэнк пристально посмотрел в глаза собеседника. «Синюк — это свежий кровоподтёк на теле нашей цивилизации. И не единственный, между прочим. Ну ладно, разницу я уловил. Только мне все равно ни черта про очаги синего бешенства на рудниках Венеры слыхал?» «Так это...» «Да». «И все 60 человек?» «Да, если их еще можно назвать человеками». «А я полагал...» «Нет, все уже на Земле. Корк-Айленд, 5-я зона СК, морской отряд военизированной охраны. От нас в 2 часах летного времени. Зона полного отчуждения. Мы гуманисты». «А какие гарантии мы...» «Гарантии? Я вижу, в тебе поубавилось энтузиазма быть гуманистом». «Гарантии. Врачи утверждают, что не опасно, иначе бы...» «Ну, словом, это не вирусное заболевание типа марсианского резинового паралича. Это как-то там связано с вегетативной нервной системой, гормонами. Одни считают виновником неизвестный ядовитый газ, выделившийся из пирокластических пород на рудниках, другие — пыль какого-то редкого минерала». «Венерины слезы? Прозрачный такой, с металлическим блеском. Ну, который мы так поспешно изъяли из ювелирного обращения в прошлом году». «Не знаю. Венерины, говоришь. Похоже, что наши». Помолчали. Вебер спросил. «А синюки эти, что, совсем безнадежно?» Фрэнк помедлил. «Изучают пока. По-моему, безнадежно. Ты бы вблизи на них посмотрел». «И ты с ними...» «Нет», — догадался Фрэнк. «Только через бетонную стену. Стекло и бетон. Я исповедую гуманизм, но... да никто бы мне и не позволил. Крыша лечебного корпуса и кабинет главного медика зоны, вот и все. «А как же тебе удалось посмотреть?» «Главный медик, с которым я разговаривал, высветлил для меня наружную стену своего кабинета. Глянул я, да так и обмер. Пока смотрел, их несколько мимо проковыляло. Голые, синие, их солнцем и воздухом лечат. Чем их там только не лечат. Головы безволосые, морщинистые, в буграх и шишках. Глаза на выкате, рты до ушей, будто улыбка с голубым оскалом. Движения какие-то куриные, судорожно резкие, составленные из отдельных фаз. Вот кур видел? Очень похоже. Поворот головы, к примеру, 3-4 фазы, не меньше. Ходят поодиночке, сутулись. Ковыляют без устали, с какой-то жуткой настойчивостью. При этом руки чуть в стороны, ладонями вперед, будто все время ловят кого-то вслепую. В общем, дико смотреть. Понимаешь, цветы кругом, изящные коттеджи, небо синее, море синее, и эти синие, как утопленники. Под барабанный бой. Еще знаешь, Качели там на площади, и на многих из них синяки. Аккуратно так, рядами, покачиваются. Лицо у Вебера странно застыло, и Фрэнк пояснил. «Ну, не качели, конечно, по-другому их там называют. Воздушные компенсаторы, что ли? Это когда на синюка находит, он начинает землю руками скрести, его голубчик на мягких лямках вздергивают. Подрыгает он ногами и успокоится. Через полчаса отпускают. Гуляй. Дело, в общем, для тамошней медицины обычное. А вот в светлые ночи, особенно в полнолуние, медикам тяжело. Бывает, барабаны плохо помогают. Тут уж приходится синюков опасаться. Тогда их стараются всех, ну, на эти, воздушные компенсаторы. Тебе интересно?» Вебер промычал что-то в ответ. «Понимаешь, Мартин, это все, так сказать, иллюстративная сторона дела. Синюки, барабаны, воздушные компенсаторы. Существо дела гораздо сложнее. Ну и проще. Диалектика, одним словом. Наша предприимчивая цивилизация вырвалась на просторы Солнечной системы. Плохо себе представляю, во что это нам обойдется». «Твоя диалектика», — полюбопытствовал Вебер, промокая салфеткой влажный лоб. Фрэнк, свободно вытянувшись в кресле и изложив руки под голову, некоторое время разглядывал потолок. «Нет», — сказал он, — «диалектика бытия, нашего с тобой сегодняшнего бытия». Хотел добавить «из завтрашнего», но воздержался. Подумал: на кой черт все это надо? То есть на кой черт все это Веберу? Нервы у него в порядке, прекрасное пищеварение, отличный сон. Вот его диалектика. В конце концов, Веберу наплевать на Корк-Айленд, Эннорис и на все остальные зоны СК вместе взятые. И цена, которую надлежит заплатить человечеству за вторжение во внеземелье, лично его, Мартина Вебера, мало волнует. Две зоны полного отчуждения, да хоть 22. Лишь бы гарантия, что не опасно. Ах, наук сегодня настойчиво ищет способы выйти в просторы большого космоса, к звездам. И завтра, быть может. Ну что ж, придется удвоить, утроить сложность завтрашних полигонов. Вместо малого дождика — душ из напалма и раз в неделю прыжки с Ниагарского водопада. Нет, кто же спорит, платить настоящую цену за выход в звездные дали, конечно, придется, но, как вы сказали, 2022 зоны полного отчуждения, треть человечества в плотном кольце спецкарантинной охраны? Да, многовато, но это, простите, забота потомков. Потомки, наверное, станут умнее и что-нибудь непременно придумают, сообразят. Как в прошлом, вы помните? Осторожные дети стали умнее отцов термоядерной бомбы. «Ты прав», — нарушил молчание Вебер. «Освоили малую часть внеземелья, практически только в пределах орбиты Юпитера. А уж хлопот полон рот. Что ни день, новый сюрприз». «Освоили?» — переспросил Фрэнк. «Ну, во всяком случае, процесс освоения идет полным ходом». «Ах, процесс!» «А что? Как-никак, по данным отдела статистики нашего управления, на внеземельных объектах работает 602 тысячи человек, не считая личного состава Объединенного космофлота системы. Я постеснялся бы назвать это легким знакомством». «Да... легким не назовешь, особенно если учесть то, о чем мы с тобой говорили. А если и то, о чем не говорили». Вебер молчал. Нетрудно было заметить, как отчаянно он пытается разобраться в логике собеседника. Фрэнк посмотрел на него и добавил: «Условия спецкарантина, Мартин, меняются прямо на наших глазах. И весьма радикально. 2 года назад ты что-нибудь слышал о зонах полного отчуждения? То-то. Сегодня Корк-Айленд и Норрис уже не в диковинку. Старый наш плакатный девиз «Осторожность не повредит» превратился в отчаянный супердевиз «Осторожность, помноженная на осторожность». Мы теперь возвели этот супердевиз в ранг безусловного принципа своего отношения к внеземелью. «И правильно сделали», — отрезал Вебер. «Да, но это верный признак растерянности. Это есть оборона. Мы начинаем защищаться, Мартин. Сегодня стекло и бетон, а завтра...» «Стекла и бетона хватит нам и на завтра». «О, ну превосходно». Фрэнк посмотрел на стакан. Пить уже не хотелось. Разговаривать тоже. Вебер ему надоел. Он ощущал себя достаточно отдохнувшим, чтобы уйти, но еще не настолько, чтобы это хотелось сделать немедленно. Вебер спросил. «Тебе на Энорис летать приходилось?» «Приходилось». «Ну и что?» «Да ничего. Просто космическая оранжерея, овощи, фрукты, цветочки. Помню, там был отличный ресторан с красивым видом на созвездие Лебедя». «Ресторан и я помню. Ну а потом?» «Потом? Комфортабельная космическая тюрьма для тех, кто подхватил на Марсе резиновый паралич. Тюрьма, которую мы с присущей нам деликатностью именуем объектом СК-4. Или зоной полного отчуждения номер 2, что, на мой взгляд, менее деликатно. Я спрашиваю, потом летать приходилось?» «Разумеется, нет. И знаешь, не сожалею». «Я почему спросил? Верно ли говорят, что у резиновых паралитиков кости гибкие, как эластик?» «Ерунда. Кости обыкновенные, твердые. А вот суставы, хрящи, сухожилия — те действительно. Мышцы как тряпки. Ведь его паралитика вчетверо можно сложить. Ему коленки можно свободно выгнуть назад, а локти вперед, а голову повернуть почти в круговую. Сверхгибкость. Видел, есть куклы такие, ноги и руки болтаются на резинках. Точная копия. Вернее, модель». «А с этим у них...» — Вебер стукнул себя пальцем в лоб. «Полный порядок?» «Абсолютно. Заняты научной работой. Большинство из них имеют отношение к институтам по мерзлотоведению и глициологии. Уравновешены и спокойны, продолжают надеяться на скорое выздоровление. Даже чувство юмора в норме». «Ну ладно, хоть так. А медики что говорят?» «Да разные говорят, но тоже надеются. Работают в поте лица. Одни говорят, что вирус не наш, не земной, другие подозревают мутацию вируса гриппа. Ну, в общем, теперь на Энорисе целый научно-исследовательский комплекс. На 200 больных глициологов столько же, если не больше, врачей. Молодые дерзкие микробиологи готовы на все, лишь бы попасть на Энорис. По счастью, излишняя дерзость сегодня не очень в почете». «Охрана надежная?» «О, будь спокоен. И самое парадоксальное то, что наш респектабельный гуманизм здесь не терпит почти никакого урона. Ведь жить на Земле узникам этой тюрьмы физически неудобно. Им, беднягам, нужна невесомость». «Прям как в цирке», — Вебер качнул головой. «Синюки, барабаны, орбитальные паралитики. На Земле становится слишком весело, а?» «Похоже, Мартин, скоро нам будет еще веселее». «Ты серьезно так думаешь?» «Будем считать, что это продукт моего остроумия. На всякий случай, однако, нам не мешало бы пополнить запасы стекла и бетона. Сколько там у нас еще не занятых оранжерейных спутников типа Энорис?» «И где же, по-твоему, выход?» «Ценишь, значит, мое остроумие. Спасибо. Но лично я не знаю, где выход. И пока не знаю никого, кто знал бы». «Но если это действительно так, то как будет дальше?» «Как в цирке», — рассеянно ответил Фрэнк. Ведь сам говоришь, освоение внеземелья идет полным ходом. Все правильно, так оно и есть. Человек шагает по соседним планетам или зондирует их с планетарных орбит. Чего же удивляться, если у нас на Земле ковыляют синие синюки, а в небесах болтаются эластичные паралитики? Мы осваиваем внеземелье, внеземелье мало-помалу осваивает нас. А почему бы и нет? Обратная связь. Тишину операторской нарушил мелодичный писк. Фрэнк насторожился и поискал глазами звуковую колонку спикера внутренней информации. «Внимание!» — произнес женский голос. Писк прекратился. Кокетливо растягивая слоги, голос вещал. «Всем участникам операции «Черный след» объявлен сбор в инструкторском холле второго отдела. Повторяю». «Это меня», — сказал Фрэнк, вздохнул и поднялся. «Сядь», — сказал Вебер. «Любопытное дельце». «Что?» «Черный след». «Не знаю». «Я кое-что слышал». «Что именно и от кого?» «Ну, это не важно». «Не важно, помалкивай. А где тут выход на лифт?» «Сядь, я сказал. Поедешь с комфортом». Фрэнк сел. Вебер мрачно посоветовал. «Подними подлокотник». Фрэнк приподнял, обнаружил миниатюрный кнопочный пульт. «Тебя на 17-й?» «Да». «Ну и чего копаешься? Ищи кнопку с цифрой 17. Сначала нажми белый клавиш. Стой. Скажи мне одно. Это очень опасно для парней, которые там». Вебер покрутил пальцем над головой, имея в виду, очевидно, весь контингент работников внеземелья. «Я сказал, что не знаю». Фрэнк надавил клавиш. Пунктир красных огней сдвинулся в сторону, кресло тронулось и покатило в темную нишу. «Всего хорошего, Мартин. Встретишь Эгула, не забудь угостить его пивом». «Ладно, проваливай». На 17-м этаже Фрэнк вышел из лифта и увидел широкую спину Барнетта Лангера, который удалялся по коридору, наклонив голову вперед, будто намереваясь таранить лбом одному ему заметную преграду. Эта его манера ходить всегда вызывала у встречных прохожих легкое замешательство. «Салют, Барни!» — окликнул Фрэнк. Лангер живо обернулся, помахал рукой. «Ого, ты пользуешься персональным лифтом Вебера? Премия за полигон?» «Нет, в качестве премии Вебер водил меня за кулисы». «Впервые слышу такое от рядового реалигента». «Почему рядового? Теперь я в фаворе у старика». «Ах, вот даже как». Они поравнялись. «Тебе удалось нащупать у Вебера слабую точку?» — осведомился Лангер. «Две. Первое — полигон, понятно. Старик спит и видит, как бы устроить нам пакость позамысловатее. Мне он устроил темный водоворот, и я в запале неосторожно подкинул ему идею запустить в бассейн живых аллигаторов». «Мой полигон послезавтра», — задумчиво сообщил Лангер. «Под кодовым названием «Дичь». Если вместо вальшнапа мне придется иметь дело с живым аллигатором, я с тобой рассчитаюсь». «Мой полигон был под названием «Поплавок». Нанырялся и наплавался до обалдения. Думаю, роль вальшнапа придется исполнить тебе самому». «Ну, хорошо». Лангер взял Фрэнка под руку и заставил сбавить шаг. «Вторая слабая точка Вебера». «Жгучая любознательность». «Ха, ты меня развеселил». «И тем не менее, боюсь, я в этом смысле надолго испортил ему настроение». «И по делам. Ему не следует совать свой нос выше нулевого этажа». «Но мне его жаль. Он начинает подозревать, что с помощью средневековых цепей, ржавых ферм и современных огнетушителей моделировать варианты космических неожиданностей ему не под силу. Это гложет его.

Совещание превращалось в деловую беседу двух спецов. Фрэнк взглянул на мистера Икс и не нашел никаких изменений ни в его позе, ни в выражении лица. Остальные ребята тоже из-под тишка наблюдали за консультантом. Фрэнк видел, как Лангер наклонился к Хасту и, улыбаясь, шепнул ему на ухо что-то должно быть забавное. Хаст не был расположен шутить, определенно он еще находился под тяжестью впечатлений от восточной поездки. И Лангер, махнув на него рукой, стал шептать на ухо Гейнсу. Гейнс оглянулся на старика, вздрогнул, поднял глаза к потолку. Даже со спины было заметно, каких усилий стоило ему сдержать смех. Перед Никольским и Гелбрейтом вырос ворох пластмассовых листов. По традиции листы назывались картонами. Шеф прекрасно ориентировался в этом ворохе, разговор не замирал ни на минуту. Фрэнк старался слушать внимательно, кое-что понимал. Кое-что. Черт бы побрал манеру шефа втягивать сотрудников в дело прямо сходу, без подготовки. Вчера, в самом конце рабочего дня, забегает, дожевывая бутерброд, Лангер и, швырнув жетон издалека, мычит. «Перебирайся, малыш, в нашу группу. Шеф дает тебе выход на черный след. Понял?» «Нет. Это что за новость? Черный след. Объясни толком». «А дьявол его знает. Явление, которое... Спроси о чем-нибудь полегче». «Ладно. Кто наследил?» Кивок снизу вверх, в пространство над головой. Розовый шрам от ожога на шее, ухмылка. Глоток и ответ. «Наши подопечные, понятно. Двое из бывших — дикие кошки. Некто Йонги у нас под носом, шустряк. Успел Кьюску глаз запечатать, прежде чем тот разглядел, с кем дело имеет, и в контакт не вошел. Ведь я говорил носорогу, нужно меня посылать». «А где второй?» «На востоке. Некто Кизимов». «Тоже в контакт не вошел?» «Чего не знаю, коллега, того не знаю. И шеф не знает. Один Хаст знает, но он еще не вернулся. Так, жетон я тебе передал. С приказом по отделу ознакомишься этажом ниже. Салют!» Этажом ниже автомат делопроизводитель, урча и вздыхая, выдал узкую ленту. «Западный филиал МукБоб. Оперативно-следственный отдел. Гелбрейт. Считать Фр. Полинга сотрудником ОПСЛУ группы 07. Инструктаж в рабочем порядке». Вот и все. Через минуту лента рассыпалась в воздухе, недоумение осталось. Первый этап беседы закончился, и Фрэнк решил пересесть к столу. Его примеру последовали все, кроме Лангера, который добровольно взял на себя обязанности бармена. «Материал добротный», — похвалил Никольский. «Я хотел бы еще разок взглянуть на послужной список Йонге». Гелбрейт протянул ему картон. Никольский внимательно перечитал документы и спросил. «А вы уверены, что в отношении черных следов Кизимов аналог Йонге?» «Другими словами, есть ли у нас доказательства?» «Есть. А доказательства мы раздобыли... Где бы вы думали?» «У себя под носом, в отеле «Эспланейд». Один из служащих отеля узнал Кизимова на фотоснимке и вспомнил, что наблюдал в его номере явление, которое мы называем «черный след». «Когда это было? Я имею в виду черный след в «Эспланейде». «Год назад. Разве вам не известно, что Кизимов встречался с Йонге? Взгляните на фотоснимок». «Для меня это новость». Никольский посмотрел предложенный картон. «Странный снимок. Такое впечатление, будто Кизимова и Йонги фотографировали вопреки их желанию». «Так и есть. Их сфотографировали в полицейском участке морской зоны отдыха Калифорнийского побережья. Ничего особенного. Перевернули катер. Это фото украсило стенд общественного порицания на одном из самых модных пляжей. Нить, которая нам помогла обнаружить Кизимова и его причастность к черному следу. А главное, дала нам понять, что черный след не является монополией Эдуарда Йонге». Гелбрейт озабоченно потер виски. «К тому же вчера до нас дошли новые сведения». «Третье звено?» — щурясь спросил Никольский. «Кьюсек, будьте добры». Шеф пощелкал пальцами и Кьюсак подал ему длинный черный футляр. Крышка пружинно откинулась. Фрэнк, подогреваемый любопытством, подался вперед. В футляре лежала самодельная тросточка в полметра длиной. Обыкновенная палочка из орешника. На подсохшей коре вырезан незамысловатый узор. «Вы разочарованы?» — спросил Гелбрейт Никольского. «Нет, я ожидал увидеть что-нибудь в этом роде. Кизимов тоже любил развлекать детвору поющими деревяшками. Пока не узнал, что его рукоделие ставит в тупик взрослых дядей из Управления космической безопасности. Простите, я, кажется, перебил вас». Гелбрейт взглянул на часы. «У нас в запасе 3 минуты», — сказал он с видом человека, которому не дали произвести сенсацию, но который считает себя выше мелочных побуждений. «Я хотел вам продемонстрировать работу этого... У меня не поворачивается язык назвать деревяшку прибором. Однако иначе не назовешь, поскольку она принимает телевизионные стереопередачи детской программы, хотя технической экспертизы и не обнаружила здесь решительно ничего напоминающего микросхему телеприемника. Биологическая экспертиза подтвердила: самое обыкновенное дерево, канадский орешник, без каких бы то ни было изменений микроструктуры коры и древесных волокон. Но обыкновенное дерево с обыкновенными волокнами, совершенно не согласуясь с авторитетным мнением экспертов, продолжает работать как телевизионный приемник. И через 3 минуты, впрочем, уже через 2, желающие смогут убедиться в этом». «Кто автор деревянной конструкции?» — задал вопрос Никольский. «Довольно известный в прошлом космодесантник, из тех, чей послужной список мало чем отличается от послужных списков Кизиму и Йонге». Гелбрейт поискал глазами Фрэнка и добавил: «К тому же он приходится родственником одному из сотрудников нашего отдела». Фрэнк обмер. «Да, Полинг, я говорю о Нортоне. Дэвид Майкл Нортон — муж вашей сестры Сильвии Нортон, урожденный Полинг, не так ли?» Фрэнк медленно осознавал ошеломительную новость. «Дэвид Нортон», — с каким-то странным удовлетворением проговорил Никольский. Взгляды присутствующих оставили Фрэнка и обратились к нему. «Я вижу, это имя произвело впечатление не только на Полинга», — заметил Гелбрейт. «Признаться, да». Никольский был очень доволен и не пытался этого скрыть. «Я грешным делом ожидал услышать другое имя». «Любопытно». Кустистые брови Гелбрейта сошлись к переносице. «Не буду вас интриговать, никакими другими сведениями мы пока не располагаем. Йонги, Кизимов и Нортон — это все, о ком мы более или менее доказательно можем беседовать с вами по вопросам загадки черного следа. Материалы, делающие беседу доказательной, перед вами. Это все, что я могу вам сказать в ответ на ваши ожидания». «Не так уж и мало, Гелбрейт. Будет ли этого достаточно, покажет сравнительный анализ, на который я очень надеюсь». «Я тоже. Особенно если у наших коллег из восточного филиала найдется некое существенное дополнение к тем сведениям, с которыми вы, Никольский, ознакомились и которые достаточно высоко оценили». «Дополнения будут, а дело вот в чем. Третье звено овеществилось для вас в лице Нортона, для нас в лице Лоре. Космодесантник в отставке. Впрочем, просматривая списки бывших космодесантников, вы наверняка это имя встречали. Не станете же вы меня уверять, что открыли Нортона чисто случайно? Но как бы там ни было, идея совместного обсуждения операции «Черный след» дает хорошие виды на урожай». В холле нависло молчание. Все ждали, что скажет шеф. Фрэнк встретился глазами с мистером Икс. Старик внимательно его разглядывал, и Фрэнку стало не по себе. Заметив, что Фрэнку не по себе, старик перевел взгляд на черный футляр. «Добрый день, малыши!» Негромко, но весело поздоровался черный футляр, и над столом замелькали прозрачные образы, бледные и почти непонятные, как уличные отражения в стеклах витрин. Деревянный телеприемник приступил к демонстрации своих изобразительных возможностей. «Так», — сказал шеф, — «действительно урожай». «Меня зовут Руби!» — жизнерадостно донеслось из футляра. «Смотрите, какие у меня красивые перышки! Мой брат!» Гелбрейт захлопнул крышку футляра, собрал документы. «Юнге, Кизимов, Нортон, Лоре», — произнес он, складывая листы в аккуратную стопку. «Кто они, эти четверо? Товарищи по несчастью? Изуродованные космосом люди? Нелюди? Безопасные для нашей планеты или потенциально опасные? От решения этих вопросов, быть может, зависит судьба человечества. Я произнес громкую фразу, но до тех пор, пока не будет строго доказана ее излишняя высокопарность, она остается в силе. На четырех примерах ясно. Мы имеем дело с непонятной для нас реконструкцией природных свойств человека». Фрэнк обвел взглядом лица присутствующих. Лица были суровы, каждый чувствовал свою ответственность за судьбы человечества. Кроме, пожалуй, Никольского и лысого старика. Старик дремал или делал вид, что дремлет. Никольский рассеянно помешивал соломинкой лед в стакане. Фрэнк понимал. Предстоит скорая встреча с Дэвидом. Ясно как день. И встреча не будет приятной. Тоже совершенно ясно. После сообщения Гелбрейта Фрэнк чувствовал себя в дурацком положении. Если не хуже. Он частенько бывал в семье своей старшей сестры и не мог бы сказать, что встречи с Дэвидом Нортоном вообще доставляли ему удовольствие. Однако ж, он делал это для Сильвии. Теперь он будет вынужден сделать это для человечества. Ни больше, ни меньше. Да, дело дрянь. Старина Дэв никогда не казался опасным, даже потенциально. И тем более для человечества. Рисковат, часто угрюм, неразговорчив, да, за ним это водится. Но чтобы опасен? Любит природу, детей, не любит соседей и друзей жены. К своим друзьям и бывшим товарищам по работе в пространстве, иногда посещающим его виллу в Копсфорте, относится очень радушно. Правда, после таких посещений Дэв становился угрюмее обычного. Космический леопард в отставке не может привыкнуть к рутине размеренной жизни в этом овечьем загоне, как называет он свою виллу в минуты душевной депрессии. Но, с другой стороны, черный след, деревянные телевизоры. Отдел наблюдения вряд ли мог ошибиться. И если Дэв действительно в одной компании с теми, о ком так тревожно распространяется шеф... Бедная Сильвия. Как она там одна? С ним. Гелбрейт пододвинул к Никольскому стопку сложенных документов, сказал. «В полное распоряжение восточного филиала. Когда мы сможем получить от вас документальные сведения о Ларе?» «Это зависит от расторопности вашего сотрудника», — пошутил Никольский. Из-за его спины поднялся Хаст, открыл синюю папку и передал шефу пачку пластмассовых прямоугольников. «Первые 20 листов — Кизимов», — пояснил Никольский. 9 следующих — Ларе. Йонги всего в 2 картонах, но мы решили вручить вам копии всех материалов по черному следу, хотя в половине из них вы уже не нуждаетесь. Мистер Хаст, передав приглашение, как-то не посвятил нас в подробности предстоящей беседы». «Он выполнял мои инструкции», — сказал Гелбрейт, жадно просматривая документы. «Кстати, Хаст, я еще не знаю подробностей провала вашей миссии на Памире». «Вам достаточно вспомнить подробности провала миссии в Калифорнии, и мне не нужно будет ничего объяснять», — лихо отреагировал Хаст. Ответ явно был приготовлен заранее. «И все-таки меня интересует, чем закончилась ваша беседа с Кизимовым». Хаст подергал кончик веснущатого носа, что обычно проделывал в затруднительных для себя обстоятельствах. «Примерно тем же, чем закончилась беседа Кьюсака с Эдуардом Йонге. Мы немного повздорили». «Вот как?» Галбрейт не спеша перевернул прочитанный лист. Фрэнк и все остальные смотрели на Хаста сочувственно. Шеф почти никогда не устраивал подчиненным разносы, но редко упускал возможность устроить публичный спектакль. «И что же сказал Кизимов вам на прощание?» «Да ничего не сказал», — сдался наконец Хаст. «Как только я ознакомил его с показаниями служащего из отеля «Эспланейд», он молча спустил меня с лестницы». «А почему не наоборот? Если об этом пронюхает Вебер, ваш следующий полигон будет состоять в основном из лестничных пролетов». «Да хоть два полигона», — пробормотал Хаст. «Что такое полигон по сравнению с этим... ну, с этой...» «Здесь сыграла роль неожиданность», — вступился за Хаста Никольский. «Мистер Хаст неосторожно положился на условности этикета светской беседы, и ему выпал случай удостовериться, что эмблему Wildcat — «дикая кошка» английский — космодесантники носят не зря». «Первым удостоверился Кьюсак», — рассеянно сообщил Гелбрейт. «Йонги его немножко побил. Теперь выпал случай удостовериться Хасту. Дело за Полингом? Скажите, Никольский, почему в ваших материалах я не могу найти прямых свидетельств причастности Кизимова к черным следам?» «Очень просто. Прямых свидетельств у нас нет. Но они есть у вас. Мы заинтересовались Кизимовым после визита Лоре. Подобно случаю в Эспланейде, Лоре имел неосторожность оставить черный след в гостинице «Памир» и тем самым дал нам повод начать расследование. Ничего не подозревая, Лоре побывал в гостях у Кизимова и спокойно укатил к себе домой на берега Адриатики. Разумеется, под негласной опекой наших сотрудников из отдела наблюдения. И Кизимов тоже, само собой разумеется, оказался в поле нашего зрения. Прощупывая его друзей, мы вдруг обнаружили странность, которую назвали эффектом метеостанции». «Извините меня», — перебил Галбрейт, — «я здесь уже читал об этом, но, пожалуйста, изложите суть эффекта для остальных». Никольский помедлил, собираясь с мыслями. «В северо-западном районе Памира действует высокогорная автоматическая метеостанция «Орлиный пик». Дежурным на метеостанции работает некто инженер-атмосферник Тимков, с которым Кизимов поддерживает приятельские отношения. Надо сказать, метеостанции такого типа оснащены автоматами очень высокой надежности, и там почти никто не бывает, кроме дежурных. Приятель Кизимова заинтересовал нас прежде всего потому, что в прошлом сам был связан с работой в пространстве. Он участвовал в исследованиях атмосферы Юпитера, попал в какую-то аварию. Все обошлось сравнительно благополучно, но дорога в космос для него была закрыта. И Тимков удовлетворился скромной должностью инженера погоды. Месяц назад он, принимая очередное дежурство, пригласил Кизимова посетить его высотную резиденцию. Кизимов прибыл на Орлиный пик в одноместном спортивном аэрокаре типа «Фазан». Тимков радушно встретил гостя, познакомил его с оборудованием своего довольно сложного метеорологического хозяйства, и целый день с пятачка, где расположена станция, друзья любовались суровыми ландшафтами Памира. Вечером Кизимов улетел, а Тимков в отличном расположении духа включил видеотектор и сдал вечерний радиорапорт. К его удивлению, вместо обычной формулы «рапорт принят, спокойной ночи, связи, конец», дежурный связист посоветовал ему не отключаться, поскольку связь с Орлиным пиком срочно затребовал старший инженер-синоптик Среднеазиатского центра погоды. В разговоре с Тимковым старший синоптик очень темпераментно попытался выяснить, по какой такой причине приборы метеостанции сегодня выдали центру совершенно фантастические результаты измерений. Тимков ответил, что аппаратура станции работает нормально. Обвинения в его адрес несостоятельны, и вообще поддерживать разговор в таком тоне он не считает для себя возможным. Старший синоптик уже повежливее намекнул, что если температуру воздушной среды, равную температуре плавильной печи, Тимков считает нормальным явлением в метеорологии, то разговаривать действительно не о чем. Ошеломленный Тимков всю ночь напрасно возился с проверкой приборов. Аппаратура была в порядке. Загадка так и осталась бы загадкой, не посети Кизимов Орлиный пик вторично. Это было неделю назад. С первыми звездами Кизимов улетел во свояси, Тимков помахал ему вслед и с нехорошим предчувствием направился сдавать вечерний радиорапорт. Предчувствие не обмануло его. Центр сообщил, результаты дневных измерений метеостанции полностью забракованы. Мы застали Тимкова в момент весьма неприятных для него объяснений с комиссии центра. Сбитые с толку члены комиссии пытались найти для своего протокола хоть какую-нибудь вразумительную предпосылку. Однако Тимков, сбитый с толку гораздо более основательно, ничем не мог им помочь. Он сознавал, что, заподозрив Кизимова, так далеко выходит за рамки понятия о вразумительности предпосылок, что об этом лучше помолчать. Уловив смысл претензий, предъявленных дежурному инженеру метеостанции «Орлиный пик», мы попросили уважаемых членов комиссии оставить поле деятельности за нами, на что они с большой охотой согласились. Мы приготовились к трудному разговору, но достаточно было упомянуть о Кизимове, и Тимков выложил нам свои подозрения. То есть даже не подозрения, а твердую уверенность в том, что стоило Кизимову появиться вблизи измерительного комплекса метеорологической аппаратуры, приборы начинали врать. Мы попросили Тимкова взять на себя труд провести еще один такой эксперимент, но получили отказ. «Экспериментировать над своим другом я не намерен», — заявил Тимков. «К тому же я убежден, что третий эксперимент в условиях Орлиного пика ничего нового вам не даст». Нам оставалось признать его правоту и внести в свою картотеку странный эффект метеостанции. С экспериментами мы решили повременить. Дополнительный материал могло нам дать простое наблюдение за Кизимовым. Никольский остановился, вопросительно взглянул на Гелбрейта. «Продолжайте, прошу вас», — Гелбрейт кивнул. «Собственно, я рассказал почти все. Наблюдение за Кизимовым действительно было результативным. Отдел наблюдения преподнес нам сюрприз. Поющие деревяшки вот наподобие этой». Никольский постучал по крышке футляра. «И мы решили, что располагаем достаточным материалом для прямой беседы с производителем мелких чудес. Один из наших сотрудников посетил Кизимова в его дачном особняке и попытался установить контакт. Попытка провалилась. Кизимов выпроводил визитера не намного вежливее, чем сделал это в отношении мистера Хаста. Тогда мы предложили строптивому собеседнику быть с ответным визитом у нас. Если интересуетесь подробностями состоявшегося разговора, мы подготовили звукозапись на картоне номер 19. Гелбрейт нашел нужный картон и передал Фрэнку. Поднял руку, призывая к тишине, хотя безмолвие в холле нарушалось только нетерпеливым сопением Хаста. Фрэнк нащупал в крышке стола щель лингверсера, бросил в нее пластмассовый прямоугольник. «Запись немного сокращена», — успел предупредить Никольский. «Изъяты детали, которые не относятся к делу». В колонках спикера на потолке пронзительно заверещала настройка лингверсера. Первую фразу трудно было понять. Автомат-переводчик быстро менял варианты фонем в поисках тональности, наиболее близкой к звуковому оригиналу. Вторая фраза звучала сравнительно чисто. «Прошу вас, назови свои имя, род занятий». «Простите, как мне вас называть?» «Можете называть меня инспектором». «Инспектор, я попросил бы вас избавить меня от формальностей. Скажите сразу, что вам от меня угодно, и я постараюсь или ответить вам прямо, или...» «Или не ответить». Длинная пауза. «Скажите, Кизимов, почему вы избегаете открытого разговора с представителями Управления космической безопасности?» «Вопрос поставлен неверно. Я избегаю говорить лишь на темы, обсуждать которые не нахожу возможным». «Позвольте спросить, почему?» «По причинам сугубо личного свойства». «Вы не могли бы сказать о причинах подробнее?» «Нет, не мог бы». «Вы связаны определенными обязательствами?» «Я не понял вашего вопроса». «Вы давали кому-нибудь обязательство не касаться интересующих нас тем?» «Ах, вот оно что. Нет, не давал». «С кем вы поддерживаете дружеские отношения?» «Это мое личное дело». «Вы считаете своим другом Жана Ларе?» «Да, считаю». «Вы сознаете, что ваши необычные свойства, приобретенные, видимо, за пределами нашей планеты, не могли нас не заинтересовать?» «Это ваше дело». «Это общественное дело, Кизимов». «Но я ведь не сказал личное». «Себя вы противопоставляете обществу?» «Ни в коем случае, инспектор. Разрешите вопрос?» «Да, конечно». «По-вашему, я представляю собой угрозу обществу?» «Вы должны понимать, что мы не имеем права не учитывать такую вероятность. А как бы на этот вопрос вы ответили сами?» «Отрицательно. То есть для общества я опасен не более, чем любой другой обыкновенный житель планеты Земля». «То есть вы сознаете свою необыкновенность?» Недолгая пауза. «Сознаю, разумеется. Но кому от этого хуже, кроме меня?» «Простите, я вас не понял». «Инспектор, поверьте мне на слово. Моя необыкновенность для меня такая же загадка, как и для вас». «Может быть, это болезнь?» «Должен вас упрекнуть, вы не очень внимательно просмотрели мой бюллетень служебного спецкарантина. Заключение медэкспертизы гласит «здоров». С учета спецкарантинного сектора снят, бессрочный пропуск на планету Земля выдан». «Хорошо, не болезнь. Назовем это как-нибудь по-другому». «Ну да, вы правы. Суть, конечно, не в терминах. Это неизвестно где и неизвестно как приобретенные свойства, необычные для нормального человека. Предупреждаю возможный вопрос. Я действительно не знаю где и не знаю как». «А вам не хотелось бы избавиться от такого приобретения?» «Видите ли, для меня это уже не имеет значения». «И как понимать ваш ответ?» «А как вам будет угодно». «А для других?» «Что для других?» «Это имеет значение?» «Простите, о чем вы спрашиваете?» «Вам не приходилось говорить на эту тему с другими обладателями подобных свойств? Ну, скажем, с Лоре?» «Лоре? Нет, не приходилось». «Вас удивил мой вопрос?» «Да? А при чем здесь Лоре?» «А, понимаю». «Вы с Лоре ничего не знали о способности друг друга оставлять черные следы?» «Вероятно, вы говорите о...» «Нет, за Лоре я этого не замечал. Я полагал, что кроме Йонги и меня...» «Феноменов такого рода больше не существует?» «Ну да. Что ж, тем хуже для Лоре». «А что вы имеете в виду?» Прежде всего, вашу назойливость. Я всегда опасался дать вам для нее повод. В отношении черных следов, как вы называете их, я проявлял особую осторожность. Дело прошлое, инспектор, но скажите мне откровенно, где вы могли заметить оставленный мною черный след? В умении скрывать черные следы, Кизимов, вы достигли совершенства. Мы их не наблюдали ни разу. Мы располагаем косвенными данными. Но откровенность за откровенность. Скажите, как Йонги относится к своему положению феномена? Думаю, он не в восторге. Почему вы говорите об этом в форме неуверенного допущения? Уверенного, инспектор, по аналогии с ощущениями собственной персоны. И только? О, этого достаточно, даже с избытком. Йонги знает, что вы его аналог по ощущениям такого рода? Думаю, нет. Откуда вам известно, что Йонги — ваш собрат по феноменальным свойствам? Однажды я случайно видел оставленный им черный след. И как он объяснил вам это явление? Он сделал вид, что ничего особенного не произошло. А какова была ваша реакция? Я сделал вид, что ничего особенного не заметил. В беседах с ним вы никогда не касались этой темы? Нет, это не та тема, которая могла бы доставить удовольствие. А неприязнь к этой теме как-то связана с вашей работой в пространстве? Маленькое уточнение, инспектор. В пространстве я уже не работаю. Полтора года назад вышел в отставку. Сейчас я работаю в школах первого цикла инструктором спортивных игр для школьников среднего возраста и прошу вас принимать меня именно в таком качестве. Вы хотите сказать, что не поняли моего вопроса? Я хочу сказать, что на вопросы, как-то связанные с прошлой моей работой в пространстве, я отвечать не буду. Но это главное, что нас интересует, Кизимов. Будем считать, что я не сумел удовлетворить вашу любознательность. Странный каприз. Скорее, вынужденная самооборона. А как, по-вашему, поведут себя в подобной ситуации Лоре и Йонги? Это их личное дело. Еще вопрос, Кизимов. По дороге в мой кабинет вы прошли коридором со стенами в виде пластмассовых жалюзи. Я помню, инспектор. Дело в том, что жалюзи скрывают комплекс аппаратуры, совершенно аналогичный тому, которым оборудована метеостанция «Орлиный пик». Я прошел мимо, но никаких нарушений в нормальной работе приборов не обнаружено, так? Вот именно. Как вы объясните, что эксперимент не удался? Он удался, инспектор. По крайней мере, вам удалось установить, что мое присутствие не обязательно действует на электронные нервы приборов. Каким же образом вы сумели дважды подействовать на электронные нервы аппаратурного комплекса метеостанции «Орлиный пик»? Уверяю вас, это неумышленно. Очевидно, это зависит от характера моих эмоций. То есть... На «Орлином пике» я находился в состоянии приподнятости, если не сказать восторга. Чистейший воздух, живительный холод, голубизна ледников, ну и все такое. То есть вы способны воздействовать на электронную аппаратуру только в состоянии накала положительных эмоций? Видимо, так, но я не уверен, что это происходит всегда. Иначе на метеостанции я вел бы себя осмотрительней. А как насчет накала отрицательных эмоций? Сегодня я уже успел побывать в экспериментальном коридоре. Выводы делайте сами. Значит, способность воздействовать на приборы вам подконтрольна? Да, если я не забываю следить за своим настроением. Черный след тоже вам подконтролен? К сожалению, нет. Малейшая неосторожность и... Но я стараюсь быть осторожным. В каком-нибудь смысле это явление представляется вам опасным? Только в том смысле, что оно вызывает всеобщее любопытство. В других отношениях оно опасно не более, чем тень от хвоста, отдыхающей на заборе вороны. Вы нам могли бы продемонстрировать сам черный след и то, как он возникает? Мог бы, но не прежде, чем получу от вас твердые гарантии, что на этом все наши с вами недоразумения будут исчерпаны. Увы, Кизимов, мы не готовы дать такие гарантии. В свою очередь, инспектор, и я, увы, не готов к демонстрированию черных следов. Впервые с этим явлением вы встретились в пространстве, не так ли? Я устал. Разрешите мне вас покинуть. Не давайте мне повод усомниться в действенности Всемирного закона о личных свободах граждан планеты. До свидания, Кизимов. Благодарю вас за исключительно интересную беседу. Надеюсь, у нас еще будет повод свидеться вновь. Вряд ли, инспектор. Но вы мне чем-то понравились. Хотите добрый совет? Я весь внимание. Оставьте нас в покое, инспектор. Лоре, Йонги, меня. Этот след никуда не ведет. То есть я хочу сказать, что здесь нет криминала. Не ройтесь в наших душах. Не надо. Хотя бы потому, что это не только бессмысленно, но и жестоко. Будьте здоровы, инспектор. Запись закончилась. Лингверсер умолк. Никольский и Галбрайт обменялись многозначительными взглядами. Остальные словно бы ждали чего-то еще. Даже неугомонный Лангер сидел неподвижно, подперев голову кулаком, и глаза его были на редкость задумчивы. Галбрайт покопался в груди разложенных на столе документов, отобрал половину, сделал Кьюсаку знак подойти. Кьюсак взял отобранные листы, шеф тихо с ним поговорил и выпроводил за дверь. Фрэнк понял, что документы отправлены на обработку в аналитический цех. После ухода Кьюсака Галбрайт объявил перерыв. «Парни», — сказал он, — «вы все свободны до 16:00». Фрэнк поднялся вместе с ребятами. «Все, кроме Полинга», — добавил шеф, — «в названный час сбор в этом холле». Ребята потянулись к выходу. Фрэнк, стоя за столом, смотрел им вслед. Лангер обернулся и ободряюще ему подмигнул. Фрэнк сел. За столом никого уже не было. Никольский, разминая ноги, вышагивал у окна. Галбрайт и лысый старик о чем-то переговаривались возле бара. Вернее, говорил шеф. Консультант рассеянно слушал, держа в неудобно вытянутой руке стакан с молочным коктейлем. И было заметно, что навязанный ему кем-то стакан он держит просто из вежливости. Фрэнк уставился на футляр с ореховой тростью. Ему хотелось пощупать загадочное изделие Нортона, но открыть футляр он почему-то не решался. Никольский подступил к окну вплотную. С высоты 17-го этажа были видны многоцветные автострады, маленькое озерко в бетонных берегах, наполовину закрытое кронами старых платанов, блестящая полоса прямого и тоже взятого в бетон канала, пересекавшего огромный старый парк. И дальше пятнистые желто-зеленые спины холмов. За холмами было морское побережье, но его отсюда не было видно, и Никольский с мимолетной завистью о нем подумал. Подошел Галбрайт, взглянул на холмы, вполголоса произнес: «Кажется, Полинг нервничает». «Еще бы», — не оборачиваясь, ответил Никольский. «Его можно понять». «Его да. Однако поймет ли он сам исключительную важность своей миссии?» «Вы правы. Ситуация деликатная». «Без его помощи мы очень рискуем затянуть это дело». «Признаюсь вам, Галбрайт», — мягко сказал Никольский, — «надежда на миссию Полинга представляется мне иллюзорной». «Мне тоже. И если бы не крайняя нужда, я пощадил бы родственные чувства своего подчиненного. Но чем черт не шутит? Солнце, отражаясь в зеркале озера, слепило глаза, и Никольский надел очки светофильтры. Галбрейт спросил. «Намерение связаться с нами возникло у вас после беседы с Кизимовым?» «Да, как только Кизимов незаметно для себя проговорился о Йонге. К тому же появление Хаста на Памире убедило нас, что черный след попал в поле зрения западного филиала. Мы решили не чинить препятствий вашим попыткам самостоятельно установить контакт с Кизимовым. Мы понимали, неудача заставит Хаста обратиться к нам с каким-нибудь предложением о согласованности действий». «Вы правильно понимали», — одобрил Галбрейт. Помолчал и добавил. «Теперь мы с вами правильно понимаем малонадежность миссии Полинга. Если так и дальше пойдет, мы рискуем сесть в большую, общую, западно-северо-юго-восточную лужу». «Не исключено», — сказал Никольский. «Это мы с вами, к счастью, тоже правильно понимаем». Галбрейт сверил свои часы с часами Никольского. «Я послал в аналитический цех одного из самых расторопных парней», — сказал он, словно оправдываясь. «Потерпим. Похоже, задержка у аналитиков связана с нашим материалом». «Вам крупно повезло с метеостанцией, Никольский. Вы получили великолепный предлог для прямой беседы с Кизимовым». «Кстати, о нашем везении, Галбрейт. Вам не кажется, ну, если не странным, то хотя бы занятным, что в показаниях первых очевидцев фигурирует только черный след? Исключительно черный след. И ни слова о чем-то похожем на эффект метеостанции или поющие деревяшки». Галбрейт задумался. Никольский смотрел в окно и молчал. «Да, пожалуй, в этом что-то есть», — проговорил Галбрейт. «Либо те, кто сталкивается с черным следом, не замечали всего остального. Либо...» Никольский молчал. «Либо всего остального раньше попросту не было». «Я склоняюсь в пользу последнего», — ответил Никольский. «Иначе трудно объяснить, как обладателям подобных свойств удалось миновать рогатки спецкарантина». «Затем и пройти полгода спустя обязательный медосмотр для бывших работников внеземелья», — добавил Галбрейт. «Да, еще беседа с Кизимовым. Конечно, он многого не договаривает, настроен, если и не совсем враждебно, то уж во всяком случае отнюдь не дружелюбно. Однако не лжет, не пытается запутать следствие. И когда он дает нам понять, что происшествие на метеостанции было неожиданностью для него самого, нет оснований этому не верить. Там у себя мы сделали вывод весьма тревожного свойства. Интересующий нас феномен раньше дремал, а теперь по каким-то причинам стал заметно активнее. Буквально в последнее время». «Демон, вселившийся в наших подопечных, начинает показывать зубы». «Всего лишь гипотеза», — ушел от прямого ответа Никольский. «И довольно зловещее». Галбрейт пожевал губами, размышляя. «Да, с ней придется считаться. Нет ли у вас заодно и гипотезы о причинах активности феномена?» «Увы». «Жаль. Если пружина сработала где-то внутри самого чернаследника, полбеды. Но если толчок направлен откуда-то извне...» У Галбрейта повело и резко дернуло щеку. Никольский посмотрел на его почти нетронутое загаром лицо, сказал сочувственно. «Кстати, завтра суббота». Галбрейт понял это по-своему. «Завтра очень удобный для нас с вами день», — сказал он. «Вернее, для естественной окраски визита Полинга в Копсфорд». «Зять будет безумно счастлив видеть его». «Да, но предложите мне более оперативный способ разведки». Минуту Гелбрейт изучал пространство за окном. «В конце концов, мы оставляем за полингом право пойти на попятный, если там запахнет палёным. Меня тревожит другое». «Неопытность полинга?» «Нет. Он сообразителен, умен. Меня беспокоит вопрос, располагаем ли мы достаточной суммой сведений о чернаследниках. Голыми руками Нортона не возьмешь. Вызвать его на существенный разговор можно, лишь ошеломив фактами». «Ну да, только так. Что ж, посмотрим, чем порадуют нас аналитики». У Фрэнка, который провел это время в одной компании с черным футляром и немым стариком, сильно испортилось настроение, и он с несвойственным ему злорадством отметил про себя, что в темных очках долговязый Никольский выглядит просто нелепо. Темные очки действительно не шли Никольскому. А упитанный шеф теряет изрядную долю солидности, когда вот так и лозит в кресле, то и дело нервозно глядит на часы и натужно посапывая озирается по сторонам, словно забыл, по какому поводу здесь очутился. Прозвищем «Носорог» ребята наградили шефа очаровательно метко. «Умный носорог», «Грозный носорог», «Праведный носорог», «Трудолюбивый и проницательный носорог». Его, носорога, слегка побаивались, но уважали. Интересно, какое прозвище у Никольского? Ведь есть же у него какое-нибудь прозвище. Ну, восточного типа. Скажем, лось или зубр, или совсем экзотично, копыта. Раздражение улеглось, и Фрэнк постепенно проникся сочувствием к этим двум корифеям оперативного сыска, несущим на своих давно нетренированных плечах бремя головоломных расследований и постоянных тревог за судьбы, и только подумать, всего человечества. Разумеется, он понимал, что кроме сочувствия корифеям нужна его помощь, и готов был землю рыть от усердия, но отчетливо сознавал, что в поединке с таким человеком, как Дэйв, иметь в своем арсенале одно лишь усердие — это все равно, что не иметь ничего. «Не помню случая, когда бы аналитический цех укладывался в свои законные четверть часа», — прорычал Гелбрейт. «Не рискнуть ли нам попытаться в общих чертах предугадать результаты анализа?» — невозмутимо предложил Никольский. Гелбрейт взглянул на него. «Хорошо. Окинем ретроспективным взглядом события, общеизвестные, но подозрительные в свете отобранных нами фактов. Вот, скажем, незавершенное дело трехлетней давности. Авария на Сиреневом плато». «Меркурий?» «Да. Позволю себе напомнить обстоятельства дела. Орбитальная станция «Гелиос-2» по неизвестной причине сошла с орбиты и врезалась в энергетический комплекс «Солар». «Припоминаю. И что же?» «Любопытен список участников спасательной экспедиции, сброшенной на руины «Солара». Вернее, список участников ее десантного авангарда». «Я просматривал список. Там есть Кизимов, Нортон и Йонге. Но там нет Лоре». Никольский снял очки. «Космодесантник Лоре вышел в отставку 8 лет назад. С тех пор постоянно живет на Земле и никакого касательства к внеземелью уже не имеет. С другой стороны, мы уверенно полагаем, что черный след — феномен внеземельного происхождения». «Итак, вы настаиваете, что Йонги, Кизимов, Нортон, Лоре оказались носителями черных следов строго одновременно?» «Я ни на чем не настаиваю. Просто легче предположить, что это...» Никольский поиграл очками, подыскивая нужное слово. «Феноменизация, что ли, настигла всех четверых одновременно, при одних и тех же условиях. Давайте договоримся не затрагивать пока событий более поздних, чем отставка Лоре». «Договорились. Положим в основу будущей версии принцип одновременности. Галбрейт смотрел куда-то мимо Никольского. У Фрэнка, внимательно следившего за разговором, складывалось впечатление, будто это не столько обмен информацией, сколько размышления вслух. Размышления осторожные, как осмотр обнаруженной бомбы с хитроумным устройством взрывателя. «Принцип одновременности, — сказал Никольский, — дает нам реальный шанс взять быка за рога. Или хотя бы потрогать за хвост», — добавил Гелбрейт. «Что ж, будем считать этот шанс главным доводом в пользу нашего договора». «И единственное, что находится в нормальном соответствии с условиями нашего договора, во всяком случае, мне это так представляется». «Да», — сказал Гелбрейт, — «лунная радуга». Никольский с треском сложил дужки очков. Фрэнк понял, куда нацеливались корифеи. В перекрестье прицела разведочно-десантный рейдер «Лунная радуга», а точнее, вторая катастрофа на Абероне. Момент, пожалуй, был любопытный. Версия начиналась на основе событий десятилетней давности. Нортон — один из тех, кому во время этих событий удалось выжить. Фрэнк покосился на старика. Мистер Икс спокойно разглядывал черный футляр с ореховой тростью, и любопытный момент зачатия версии, казалось, ни в малейшей степени его не занимал. «Лунная радуга», — повторил Гелбрейт, пальцами выбивая барабанную дробь на столе. «Экипаж — 32 человека. Капитан корабля Игорь Молчанов, штурм-навигатор Гюнтер Дитрих, первый пилот Меф Аган». «Начальник рейда на Аберон Николай Асеев», — подхватил Никольский. «Ну и командир группы десантников Юс Элдер. Похоже, все, что касается лунной радуги, мы с вами знаем едва ли не наизусть». «Симптоматично, Гелбрейт, очень симптоматично». Никольский тоже побарабанил пальцами. «Но если полный букет имен феноменальной четверки можно встретить лишь в списке десантной группы Элдера, скажите, Никольский, а вас не смущает тот факт, что события на Абероне имеют без малого 10-летнюю давность?» «Смущает. В том плане, что мы, очевидно, плохо работаем. Не знаю, надо ли ставить это в упрек только отделам наблюдения, но ситуация совершенно скандальная. Сегодня мы занимаемся тем, чем обязаны были заняться, по крайней мере, лет 8 назад». «А в идеале сразу после злополучного рейда лунной радуги», — подхватил Гелбрейт. «Пароксизм самобичевания», — подумал Фрэнк. «Каждый раз та же самая песня. Плохо работаем, не досмотрели, не доучли. Неужели им никогда не понять, что идея космической предусмотрительности — это просто мыльный пузырь ненормально большого размера?» «Простите», — не выдержал он, — «а можно вопрос?» «Можно», — позволил шеф и свирепо взглянул на часы. «Но учтите, Полинг, времени у вас немного, на полсекунды больше, чем продлится безобразное молчание аналитиков». «Спасибо, учту». Фрэнк обратился к Никольскому. «Мистер Никольский, вот вы говорите, плохо работаем». «Верно. А почему, как по-вашему?» На лице Никольского появилось странное выражение. Бесцветным голосом он произнес: «Полагаю, это не относится к предмету нашего следствия». «Вы правы. Это относится к направлению нашей стратегии в целом». «Ах, стратегии!» — повторил Никольский, и странное выражение на его лице обозначилось еще отчетливее. «Хочу заранее вас успокоить. В мои намерения не входит праздное вопрошательство», — продолжал Фрэнк. «Я для этого слишком рационален. Итак, я осмелился затронуть тему, которая в нашей служебной среде, мягко выражаясь, непопулярна. Волею судеб, или, лучше сказать, под давлением обстоятельств, создано управление, определены задачи, укомплектован штат, два чудовищно разбухших филиала Солидные средства, грамотный персонал, новейшая техника, а работаем из рук вон. Скверно, в общем, работаем. Вот вы помянули отдел наблюдения, а если глубже? Если нет у нас гибкой функциональной программы? Ведь не секрет, что наши рабочие методы сплошь и рядом себя не оправдывают. А может быть, вообще дело не в этом? И мы, и наши методы здесь ни при чем. Может, дело в природной ограниченности функциональных возможностей нашего мозга? В каком это смысле природная ограниченность? — осведомился Никольский. В прямом. Или, если хотите, в буквальном. Природа, видите ли, сконструировала мозг в условиях Земли и для земных условий. Насчет космических она в силу известных причин просто не думала. За нее теперь думаем мы. И думаем, как показала практика, плохо, потому что думать нам приходится мозгом сугубо земным, который с грехом пополам разобрался в домашних проблемах родимой планеты, да и то. Но ведь то, о чем вы говорите, тоже входит в сферу домашних проблем, не так ли? Да, но с космической спецификой. Разница есть. Фрэнк уже пожалел, что затеял эту дискуссию. Шеф тяжело ворочался в кресле, прям-таки излучая неудовольствие. «Свой резон в этом, конечно, имеется», — согласился Никольский, и в глазах у него отразилось нечто такое, что Фрэнка задело. Нечто вроде терпимости страуса к экспансивным выходкам молодого наглого воробья. «Размышлять земным умом над загадками космоса действительно неудобно. Если я правильно понял, вам очень не нравится слабая приспособленность нашего мозга к оперативным оценкам космических неожиданностей. Кстати, мне тоже. Вы имеете предложить что-нибудь позитивное?» «Позитивное, негативное», — Фрэнк вздохнул. «Я ничего такого не предлагаю. Я и не имел в виду что-нибудь предлагать. Я ведь о чем говорю? Пока не задумываешься над стратегическим смыслом наших усилий, работать приятно и увлекательно. Но если уж задумался... Понимаете?» «Понимаю. Вы недавно работаете в системе вашего управления?» «Да, но задуматься, как видите, успел». «Это пройдет», — пообещал Никольский. «Я имею в виду вашу склонность к отчаянию. Непременно пройдет, как только вам выпадет случай проявить свои деловые качества». «А можно полюбопытствовать, из какого источника вам удается черпать этот субстрат оптимизма?» «Из опыта». «А опыт не подсказывает вам, что перед любой маломальски серьезной угрозой оттуда...» Фрэнк покрутил пальцами над головой, копируя памятный жест Вебера. «Мы, в сущности, безоружны». «Действительно, что мы имеем на вооружении?» «Да ничего стоящего, пардон, за исключением деловых качеств. Кстати, буквально на этой неделе двое наших сотрудников, я уж не трогаю ваш филиал, успели свои деловые качества продемонстрировать». И теперь, как остроумно предполагает мой проницательный шеф, дело за мной. Фрэнк покосился на шефа. Галбрейт безмолвствовал. Лицо у него шло пятнами, в глазах бродило бешенство, но держать себя в руках он умел. Лицо Никольского, напротив, смягчилось и подобрело. Отчего оно так смягчилось и подобрело, можно было лишь строить догадки. Старик-консультант сидел по-прежнему неподвижно и смотрел почему-то на Гелбрейта. «Консультант по вопросам морали безмолвия», — мельком подумал Фрэнк и решил, что язык все-таки надо попридержать. «Иначе меня понесет», — думал он, — «и мне будет плохо. Шеф явно созрел, чтобы сделать мне плохо». «Я слушаю вас. Продолжайте», — сказал Никольский. «Спасибо», — искренне поблагодарил Фрэнк. «Воспользуюсь. Я говорю неприятные вещи, но мне нужно, чтобы меня, наконец, кто-то выслушал». «Вы говорили о нашей слабой вооруженности», — напомнил Никольский. Да. Ну, что мы имеем в арсенале противокосмических средств? Про деловые качества я уже. Далее. Сомнительной надежности антисептика, немногим более надежные лучеметы и еще зоны спецкарантина. Вот, кажется, и все. Я ничего не упустил? Да сущую безделицу. Весь арсенал современной науки. Да? А что сказала наука хотя бы по поводу эффекта метеостанций? Или этих вот деревяшек? Фрэнк ткнул пальцем в черный футляр. Пока ничего, но, разумеется, скажет. А что сказала наука по поводу взрыва Тунгусского метеорита? А по поводу очагов синего бешенства на Венере? Насколько я понимаю, тоже пока ничего. Для многих успокоительно знать, что Тунгусский взрыв был давно и в тайге. А если Тунгусская дива позволит себе повториться? И не в тайге. Слово «пока» удобный, но очень слабый аргумент. «И, между прочим, единственный», — добавил Никольский. «Именно по тем причинам, о которых вы говорите. Только за этим аргументом будущее альтернативы нет. И да помогут нам опыт и интуиция». «Про интуицию это вы хорошо. Не знаю, как ведет себя интуиция ваша, а вот моя, откровенно признаться, выходит за рамки приличия. С каждым днем она все увереннее подсказывает мне. Мы проиграли. Мы — люди Земли, планетарный вид Homo sapiens. Точнее, проигрываем, но это все равно, потому что процесс необратим. Если по мере нашего вторжения во внеземелье количество сюрпризов будет расти хотя бы такими же темпами, мы поставим сами себя на грань биологической катастрофы. Поверхность планеты покроется зонами полного отчуждения, и в конечном итоге мы, настоящие люди Земли, словом, едва ли удастся нам сохранить свою природную сущность, разве что в каком-нибудь специально организованном для настоящих людей заповеднике. «Мрачноватая перспективка», — ровным голосом отозвался Никольский. «Это я вижу и сам. Хотелось бы знать, как это видите вы». «Я понимаю. Подсознательно или сознательно вы хотите, чтобы кто-то помог вам обнаружить брешь в вашем таком монолитном, как вы полагаете, логически безупречном построении. Разумеется, я не уйду от ответа, но, боюсь, моя точка зрения покажется вам тривиальной. Видите ли, Полинг, в чем разница? Для вас космическая неожиданность, бомба сегодняшнего дня, дамокловым мечом, нависшая над современным человечеством». «А вы представляете это себе как-то иначе?» — удивился Фрэнк. «Да. Я полагаю, с космической неожиданностью человек познакомился не сегодня. Он с нею родился, ею взлелеян и ею воспитан. Разве менее эффективным сюрпризом для троглодита было великое оледенение? Добавьте к этому ужасы землетрясений и наводнений, и не надо будет объяснять, как часто волосатый наш предок видел перед собой конец света. А что имел он в арсенале противостихийных средств? Сомнительной надежности дубину, немногим более надежный каменный топор и быстрые ноги, чтобы улепетывать подальше от опасных зон катастрофических катаклизмов». «Шарик наш голубой сегодня так мал, что улепетывать нам практически некуда», — заметил Фрэнк. «Это во-первых. А во-вторых, космическое не есть стихийное. Качество уже не то, не земное. Но это детали. Я понимаю, что вы хотите сказать». «Вот именно. Да, угроза биокатастрофы для планетарного вида человека разумного сегодня теоретически существует. Но практически... практически люди во все времена довольно-таки убедительно демонстрировали свою изобретательность в борьбе за выживание. С какой же стати отказывать человечеству в праве продемонстрировать это еще раз?» «Понятно. Человечество уповает на дальновидность лидеров, лидеры кивают на человечество, а угроза биокатастрофы тем временем зреет. Более того, начинает уже плодоносить, и нет достаточно действенных средств, чтобы этому воспрепятствовать. Вот здесь-то наши взгляды и расходятся. Такие средства есть. И самое действенное из них — это наша с вами работа. Видите ли, Полинг, любое стихийное бедствие, ну, скажем, наводнение, было для троглодита космической неожиданностью. Но лишь до тех пор, пока он не научился строить плотины. Для того, чтобы строить эту плотину сегодня, нам нужен четко обоснованный, строго рациональный проект. Иначе легко уподобиться даже не троглодитам, муравьям, которые строят свой муравейник на дне завтрашнего крупного водохранилища. «А разве такого проекта не существует?» — вмешался Гелбрейт. «Полинг, внимательно перечитайте свой служебный устав, ибо сказано там, главной задачей, обязанностью и высшей общественной привилегией штатных сотрудников управления считать оперативное производство и неукоснительное исполнение мер по обеспечению безопасности человечества в целом в период разведки и освоения внеземельных объектов». По-моему, предельно ясно. Это вам и проект, и руководство к действию, и функциональная программа. «Прошу прощения, шеф», — осмелился возразить Фрэнк, «но это пока всего лишь голая схема, изготовленная по образцу кладбищенских оград. Оград, стал быть, есть, а кладбище продолжает исправно функционировать». Шеф сделал несколько движений ртом, без звука, как рыба на воздухе. «Мальчишка!» — наконец просипел он сдавленным горлом. «Пороть! Вот и вся педагогика!» Он дважды дернул щекой и, спохватившись, заставил себя успокоиться. Было заметно, каких усилий ему это стоило. «Служебный устав для него — ограда на кладбище. А сам он, видите ли, роется на свалках истории и философии. Подбирает изъеденный молью экзистенциализм и пытается взгромоздить эту пыльную рухлядь на космический пьедестал. И, конечно же, мнит при этом, что действует исключительно в интересах всего человечества. Нет, вы видали такое?» Последний возглас, надо полагать, был адресован Никольскому. Фрэнк молчал. Никольский взглянул на него и сказал: «Аверьян Копаев. Запомните это имя, Полинг. Если вам доведется бывать в стенах восточного филиала, вы с Аверьяном, пожалуй, быстро найдете общий язык. Подобно вам, он самым активным образом озабочен проблемой спасения человечества». «Ах, там у себя вы тоже ходите в ретроградах?» — мгновенно подхватил Гелбрейт, словно уже одна мысль о том, что Никольский ходит там у себя в ретроградах, доставила ему огромное облегчение. «Ну, может ли быть иначе?» — отозвался Никольский. «Правда, мое положение еще сложнее. Аверьян Копаев — сын моего погибшего друга». «Копаев...» — Гелбрейт потер пальцами лоб. «Позвольте. Михаил Копаев, участник 2-й бригады меркурианского доследования по делу о солнечных галлюцинациях». «Совершенно верно. Опыт работы на Меркурии дался нам дорого». «Да, отчаянные были дела. Один лишь каньон позора чего нам стоил. Долина литургий, лабиринт сомнений, а нейтринно-солнечные синдромы, молодежный синдром. Он же меркурианский синдром Камасутры». Гелбрейт вздохнул. «Странно, что именно Меркурий оказался для нас самой тяжелой планетой. Да и не только для нас. Кажется, вы работали там в группе технического наблюдения». «Нет. В лагере техников состоялось наше с вами знакомство. Работал я в штабе бригады скорого доследования». «Да-да, припоминаю. Даже помню, что кто-то из штаба бригады предлагал применить в каньоне позора техническую блокаду». Улыбчиво щуря глаза, Никольский дополнил. «А кто-то из вашей группы шел еще дальше и предлагал разделаться с ни в чем не повинным каньоном залпами аннигиляторов. По счастью, мы уже догадались задрать голову кверху и с помощью гелиофизиков допросить настоящего виновника злополучных синдромов». Гелбрейт смущенно покашлял и неузнаваемо бархатным голосом высказался в том смысле, что молодости свойственен радикализм и что, видно, в этом проявляет себя динамика формирования личности. Задев Фрэнка блуждающим взглядом, вдруг остановил на нем зеленые глаза, словно увидел впервые. «Впрочем, мне кажется...» Он не успел сообщить, что ему кажется, пискнул сигнал внутренней связи. Шеф свирепо взглянул на часы и спросил куда-то в пространство. «Ну, что там у вас, парни?» «Докладывает старший оператор группы синтеза Купер», — отозвался спикер на потолке. «Аналитики сделали свое дело, шеф, состыковались с нашей системой. Мы готовы, можно начинать». «Превосходно, Купер, начинаем немедленно. Встретимся в Раут-Холле», — Никольскому. «Раут-Холл этажом ниже, там нам будет удобнее». Никольский поднялся. Гелбрейт остановил его жестом и тронул кнопку под крышкой стола. «У нас с вами нет времени для ходьбы, к сожалению». Стол, кресло и сидящие в них люди мягко опустились этажом ниже. Благодарим вас, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение на нашем канале в Boosty по ссылке в описании.